Интерлюдия первая. Миссия в Москве. 2045 год. Штат Техас. Город Даллас. Временная столица США. Агент ЦРУ Майкл Пирс. Арендованная в аэропорту машина припарковалась на спецстоянке для посетителей, недалеко от новенького Белого дома, построенного в историческом центре города Даллас. В километре за ним возвышалась недавно возведенная стела, посвященная жертвам, павшим от ядерной атаки русских. А еще чуть дальше виднелся купол нового Капитолия, в котором теперь и заседал Сенат. После бомбежки Вашингтона столицу США временно перевели в Даллас, а по прошествии 3 лет решили ничего не менять. Специальный агент ЦРУ Майкл Пирс захлопнул дверцу машины и показал личный значок сотрудника подошедшему спецназовцу из секретной службы. Здоровый мужик в каскетке и полной боевой амуниции провел ладонным сканером над щитовидным гербом с выглядывающим орлом и посмотрел данные, считанные с индивидуальной криптометки Пирса. «Вас ждут, 3-й коридор», – тут же сказал он и указал на расставленные ограждения, образующие узкие проходы, ведущие к нескольким железобетонным переходам, вмурованным в высокий монолитный забор, увитый многочисленными слоями колючей проволоки. «Меня ждут», – недовольно прошептал Пирс, конкретно никому не обращаясь, и не спеша направился туда, куда ему указали. Агент не знал, зачем срочно понадобился президенту. Но знал точно, что если бы ему кто-то ответил на этот вопрос, то он бы ему купил самую лучшую бутылку местного виски. Зная отношение президента Дэвида Гору к ЦРУ, сам вызов в Белый дом начал настораживать. Пирс отлично помнил, что и его подпись стоит на большом аналитическом докладе, подготовленном всеми спецслужбами страны и Министерством обороны прямо перед войной. А ведь тогда, когда Пирс ставил эту чертову подпись, он действительно был уверен, что русские не смогут ответить на массированный орбитальный удар. Конечно, в тот момент он был только косвенно причастен к многолетней и многоступенчатой операции, выводящей ядерный потенциал Российской Федерации за скобки уравнения, способного приручить русских. Но зато он ведал, что взломанные передатчики нового образца, установленные на русских подлодках при его личном участии, не должны были подвести. Однако именно один из них и подвел. Очень многие, поставившие в судьбоносном докладе свою подпись, давно поплатились за это. Кого-то просто сняли с позором, отправили на пенсию без содержания. Кто-то кровью смывал позор во время непродолжительных военных действий в разбомбленной по второму разу России. А кое-кто даже присел на нары, хлебать тюремную баланду, оплаченную американскими налогоплательщиками. Сам Пирс тогда чудом избежал кары. Хорошие друзья помогли и перевели опального агента в Африку. Там он 2 года не вылазил из лагерей, подготавливающих боевиков и сепаратистов, так необходимых его восстанавливающейся стране. Год назад ему по-тихому удалось вернуться в Штаты и заняться очень интересным и выгодным занятием. И вот теперь о нем совершенно неожиданно вспомнили. Но хуже всего, что это сам президент США. «Так зачем же именно меня он вызвал?» – в очередной раз спросил сам себя спецагент Пирс, проходя между толстыми решетками временных ограждений. У перехода он снова показал черный значок 2 американским морпехам, закованным в новенькие бронекостюмы Ranger 4, и зашел внутрь. 2 офицера контроля подождали, пока он пройдет через прозрачный коридорчик биосканера, и преградили ему путь. «Ваше оружие и значок», – строго потребовал один из них. Пирс достал свой табельный ГЛОК-88 и положил в подставленный лоток, рядом со значком, с которым уже лет 10 ни разу не расставался. «Глаз, это боевой имплант?» – спросил 2-й офицер контроля, просматривающий бегущие строчки на небольшом планшете. «Да», – ответил Пирс. «Снимите маскировку», – приказал офицер и направил рентгеновизор на лицо агента ЦРУ. Пирс снял темные очки, зажал 2 пальцами толстую гибкую линзу и вынул ее из правой глазницы. Затем он деактивировал пассивную голограмму, изображавшую вполне целый глаз, и положил линзу в лоток. Офицеры посмотрели на экран прибора, затем на горящий красным искусственный зрачок, зажатый между чрезвычайно подвижными керамидовыми держателями. «Слишком большой уровень зарядки внутренних накопителей», – неуверенно проговорил он. «На нем нет тазерных контактов для шокового удара», – сказал Пирс, предугадав следующий вопрос. «Но все же вы идете на прием к президенту», – сказал явно старший из двух офицеров и нахмурился. «Можете не пускать», – закипая прорычал Пирс, которому начал надоедать этот спектакль. «Вынуть глаз и положить в ваш долбанный лоток без хирургического вмешательства я все равно не смогу». Выслушав его эмоциональную реплику, офицеры переглянулись, а затем старший начал что-то быстро набирать на планшете. Секунд через пять блямкнуло ответное сообщение, и едва взглянувшие на экран контролеры разошлись в стороны. Уже через 10 минут Пирса завели в приемную перед овальным кабинетом, а еще через пару пригласили войти внутрь. Как только он зашел, президент встал с кресла и первым протянул руку для приветствия. Этот неплохой знак чуть-чуть придал уверенности вызванному агенту ЦРУ. «Здравствуйте, Пирс», – сказал президент и необычно крепко пожал руку. «Здравствуйте, господин президент. Всегда рад вас видеть». «Присаживайтесь», – предложил хозяин новенького овального кабинета и указал на два диванчика. Впрочем, один из них уже был занят. Там сидел серьезный мужчина в очках. «Это мой хороший друг, профессор Митчелл из Колумбийского университета», – представил президент сидевшего. Пирс пожал протянутую руку ученого и сел напротив него. «Очень сожалею. Насколько я знаю, при ядерном взрыве Колумбийский университет очень пострадал, погибло много людей», – тут же посочувствовал агент, глядя в лицо профессора, и на автомате активировал чип детектора лжи, встроенный в глазной имплант и анализирующий мимику собеседника в реальном времени. «Ничего, мы это переживем», – ответил тот предельно правдиво и с интересом посмотрел на горящий красным зрачок импланта. «Пожалуйста, скажите, это мне нужно для моих исследований. Вы сами согласились удалить глаз для замены на электронное устройство? Или это произошло после какой-то аварии?» Неожиданный вопрос застал Пирса врасплох, и он невольно поморщился. В голове тут же возникли разбитые на фрагменты кусочки неприятных воспоминаний. 2021 год. Майкл Пирс ведет микроавтобус по обложенному лесами шоссе в 100 километрах от столицы русских. Позади слышны крики криворуких недоносков, которых за несколько тысяч долларов нанял литовский дипломат, полжизни работавший на ЦРУ. Затем перед Пирсом мелькает переколотая ботоксом растерянная рожа дипломата, и агент решает вмешаться в происходящее за спиной. Машина замирает на обочине, и выскочивший из руля Пирс дергает раздвижную дверцу и врывается в пассажирский салон. Видит двух увольней в дутых пуховиках, которые пытаются прижать к полу бьющегося в судорогах щуплого парня, облаченного в больничную рубаху. Агент мигом навел порядок. А вот потом все пошло по одному месту. Игла шприца с наркотой, которая должна была войти в вену парню, вмиг оказалась у Пирса в глазу. Оставший очень резким подросток рыбкой выпрыгнул из салона и растворился в лесу. Пирс помнил, как стрелял ему вслед, помнил, как побежал за резво удирающим подростком и помнил, как он быстро отстал. Затем агент ЦРУ вернулся к микроавтобусу, вынул иглу из прокнутого глаза и пристрелил двух непрофессиональных придурков, продолжавших стоять на обочине с открытыми ртами. Это был единственный личный провал Майкла Пирса за 30 лет службы в ЦРУ, так что его детали он подробно запомнил на всю жизнь. «Нет, глаз я потерял во время миссии в России, а лет через 10 получил новый», – ответил он профессору и попытался скрыть свое раздражение за широкой улыбкой. «Если точнее, то глаз вы потеряли в Подмосковье», – неожиданно уточнил президент США, выставив на показ свою полную осведомленность. «Да, господин президент, именно там», – сказал Пирс и посмотрел на главу государства. «Ничего, Пирс, неудачи случаются», – «И, кстати, у вас будет лишний повод туда вернуться», – загадочно проговорил президент и подал знак чернокожему секретарю, все это время скромно стоящему у изгибающейся стеночки кабинета. «Билл, включи голограмму. Сейчас профессор нам все расскажет». После реплики главы государства свет в кабинете притух, и на стеночке появилась подробнейшая спутниковая карта московского оккупационного сектора. Услышанное и увиденное Пирса не обрадовало. Возвращаться в такую Москву, какой она сейчас стала, ему совсем не хотелось. Хотя возможность проявить себя перед главным лицом государства вызывала неподдельный интерес. Во время его мимолетных размышлений профессор встал с диванчика и подошел к карте. «Сейчас в московском секторе несколько крупных зон отчуждения», – ученый указал на 5 неровных красных пятен, в центре которых зияло по несколько кратеров, оставленных ядерными взрывами. «За 3 года радиационный фон значительно снизился, и проживающие в секторе население увеличилось до 500 000 человек. В большинстве своем они сидят на границах сектора, но некоторые живут и внутри». «Да, я кое-что слышал об этом. Говорят, в разбомбленной Москве осталось много чего ценного. Вот местные и ходят по фонящим развалинам, тягают золото и сдают приемщикам одной техасской корпорации, делающей там бизнес». Теперь Пирс не преминул выказать свою информированность. «А вы неплохо осведомлены», – задумчиво проговорил президент. «У меня остались хорошие связи в Африке. Насколько я знаю, корпорация сбывает радиоактивное золото из Москвы именно на Черном континенте». После слов Пирса на целую минуту воцарилось молчание, а потом президент вкратчиво заговорил. «Теперь я уверен, что вы именно тот, кто нам нужен. Вы поедете туда с профессором и кое-что там найдете для нас». «Какова задача? Что мы ищем?» – спросил Пирс, отлично понимая, что теперь увильнуть точно не удастся. «Профессор объяснит вам все на месте», – неожиданно отбрил президент. Спецагента ЦРУ такой ответ не устроил. «Так мы далеко не уедем», – подумал Пирс и решил провести маленький мозговой штурм. Агент ЦРУ знал, что если сам вычислит, зачем они едут в Москву, то именно он станет главным в этой поездке, а не ученый в очках. Быть у профессора мальчиком на побегушках Пирс точно не желал. Что же там такое может быть? После повторной ядерной бомбардировки территории Российской Федерации вооруженные силы страны прекратили существовать, а любое спонтанное сопротивление местного населения жестко подавляется. Московское золото президенту точно не интересно. Остается проект «Сигнал», о котором Пирс в свое время много чего знал. Но насколько он помнил, после бомбежки московский «Сигнал» утерян навсегда. Его пытались поймать целых 2 года, но безрезультатно. «Нет, это точно не то. Думай, Пирс, думай». Остается единственный, самый разыскиваемый во всем мире персонаж, который может теоретически находиться на территории московского сектора. Некто Глебов, бывший олигарх, а теперь международный террорист, руководящий террористической группой «Мстители». Глебов окружил себя фанатиками и решил провести всю свою жизнь, мстя за гибель РФ. По всему миру вот уже 2 года взрываются военные и гражданские квадролеты с гражданами США на борту. «Глебов в Москве?» – наконец решившись, спросил Пирс. Президент с ученым как-то с укором посмотрели на него, и детектор лжи, встроенный в глаз, выдал однозначное заключение, что Пирс поспешил с выводами. «Нет, что вы, его там точно нет», – отверг его версию хозяин овального кабинета. «Но если вы вдруг его там случайно найдете и поймаете, я не буду против». «Тогда сигнал», уже понимая, что зря, но не выдержав, сказал агент. И как только он упомянул сигнал, по лицу профессора пробежала волна судорог. Это значило, что он точно как-то связан с проектом. «Пирс, не гадайте. Вы все узнаете на месте». Агент ЦРУ лишь кивнул, соглашаясь, но тут же решил уточнить еще кое-что. «Какими полномочиями и какими силами мы на месте располагаем?» «Полномочия самые широкие. Уровень допуска в систему Альянса – Си с 3 плюсами. Войска ЧВК уже оповещены и помогут. И, кстати, сколько групп модифицированных бойцов вы подготовили за этот год? Как бы невзначай поинтересовался президент. 9 отдельных сквадов уже в Африке. Работают на благо звезда полосатого флага. С гордостью начал перечислять Пирс, которому очень нравилась его работа. И еще 3 полных сквада, модифицированных третьего поколения, готовы к отправке. Сейчас идут последние приготовления. 12 единиц элитных бойцов. Это хорошо. Неожиданно и чересчур эмоционально порадовался профессор. Значит, они и отправятся с вами в Москву, как основные силы, заявил хозяин кабинета. Но, господин президент, эта группа специально подготовлена для карательных операций в Африке, возразил Пирс, имеющий некоторые собственные финансовые интересы, лоббирующие отправку модифицированных именно на Черный континент. После этих слов президент вышел из-за стола, посмотрел прямо в горящий глаз спецагента и зло проговорил. «А вы с ними поедете в Москву именно карать?» Внезапно Пирс понял, что президент говорит чистую правду. Ему до сих пор не нравилось то, на что его прямо сейчас подписали. Но увидев этот наполненный яростью взгляд, он понял, что если в Москве все выгорит, то глава государства такого точно не забудет. «Карать так карать, господин президент», – отчеканил Пирс и непроизвольно встал по стойке смирно, хотя давно уже ни перед кем этого не делал. Неожиданно он почувствовал тряску под ногами и сначала услышал дребезжание пустых бокалов, стоящих на журнальном столике, а следом пришел рокот настоящего приближающегося землетрясения. «Это оно самое», – тут же сказал профессор, обращаясь к президенту. Затем он подошел к Пирсу и положил ему руку на плечо. После этого скачки пола под ногами стали равномерными. Затем к ним подошел глава кабинета и встал рядом. Ученый и ему положил руку на плечо. Агент стоял и смотрел на трясущиеся стены и раскачивающуюся люстру, совершенно не понимая, что происходит. «Разве секретная служба не должна спасать президента?» – спросил сам себя Пирс. А между тем землетрясение продолжало сотрясать кабинет, в который никто не спешил зайти. Внезапно электронный глаз Пирса поймал эмоцию на лице чернокожего секретаря, который с изумлением смотрел на свои исчезающие руки. Агент дернулся, увидев нечто непонятное, но профессор резко сдавил его плечо сильными пальцами и недовольно покачал головой, давая понять, что так больше делать не нужно. А тем временем секретарь продолжал медленно таять прямо на глазах Пирса, превращаясь сначала в полупрозрачный фантом, а следом и вовсе развеявшись бесплотным облачком. И как только это произошло, тряска резко прекратилась. Профессор сразу отошел и сел на диванчик, а президент кинулся к тонкой галопанели, лежавшей на столе, и принялся быстро просматривать какие-то графики и столбцы с цифрами. «Все нормально. Так, незначительные мелкие изменения, но ничего фатального», – резюмировал он, наконец, через пару минут и облегченно выдохнул. «Это отлично». Сидевший ученый удовлетворенно кивнул. Пир же продолжал стоять и смотреть на то место, где только что растаял фантом секретаря. Он уже хотел что-то спросить, но в этот момент открылась дверь, и в новенький овальный кабинет вошел тот самый секретарь. И только галстук на нем был другого цвета. Единственное отличие в одежде сразу подметили натренированные глаза агента ЦРУ. «Господин президент, простите, я, кажется, с вами разминулся». Растерянно извинился секретарь. «Ничего страшного, Билл. Пожалуйста, принеси нам кофейку», совершенно спокойно сказал президент, как будто прямо сейчас тут не произошло ничего необычного. Секретарь вышел, а Пирс вопросительно посмотрел на главу государства. «Специальный агент Пирс, а вы многих потеряли во время ядерного удара русских?» неожиданно спросил он. «Моя бывшая жена выжила, но оба сына погибли. Родители тоже», – ответил смущенный Пирс. «Ясно. А что вы скажете, если узнаете, что эта миссия способна вернуть их к жизни?» – вкрадчиво спросил президент и уселся на свое кресло. Глава 9. Следующий шаг. 2021 год. Серый. Взгляд метался между трупами людей, плотно устилающими весь пол, словно выискивая более-менее свободное место, куда можно поставить ногу. А вокруг зеленые куртки АЗК и темно-синие противорадиационные комбинезоны сливались в единую массу, заботливо обтекающую островки прозрачных переносок с иссохшимися детскими телами внутри. Внезапно взгляд уперся в огромные стальные гермоворота, отсекающие заполненный мертвыми туннель от внешнего мира. Глаза неизвестного забегали по склепу в поисках другого выхода, и через несколько секунд тот отыскался. Лучик солнца пробился через вскрытую автогеном бронированную калитку с лежащим в проеме мертвецом. Облаченный в армейский бронированный комбинезон, он продолжал сжимать пистолет в скрюченной руке и взирал на лучи утреннего солнца пустыми глазницами. Внезапно в поле зрения появилась изящная рука и провела пальчиками над иссохшимся лицом мертвеца. Затем вынула пистолет из его руки, и в тот же миг в больших зеркальных окулярах противогаза отразилась совершенно нагая девушка с пучком разноцветных проводов, перекинутых через плечо. В тот же миг Серый резко открыл глаза, выхватил из-под подушки разложенного кресла трофейный ГЛОК-17 и, перекатившись по ламинатному полу, присел у дверного проема, ведущего в коридор. Разбуженный Северский отлепил заспанное лицо от подушки и посмотрел на обманчиво щуплый силуэт, видневшийся на фоне светлых обоев. «Что такое? Ты кого-то слышал?» – спросил ученый настороженно. И, неловко спрыгнув с дивана, подобрал короткую бейсбольную биту, лежавшую на полу. «Она жива!» – радостно выпалил Серый, мгновенно снизив градус напряженности до нуля. «Кто жива?» – растерянно спросил ученый и, опустив биту, присел на край дивана. «Альфа жива!» – еще более торжественно и радостно выпалил Серый. «Та самая Альфа?» «Да». «А откуда ты знаешь?» Я видел ее во сне. «А, ну тогда все ясно», – проговорил ученый и, отложив на пол биту, снова улегся на диван. «Потом расскажешь, что там опять тебе приснилось», – уже зевая добавил он и отвернулся к стене. Северский Серый. Сразу после встречи с Глебовым в небоскребе Москва-Сити Северский домой не поехал, а отправился вместе с Серым на конспиративную квартиру, загодя снятую для подобных случаев. Правда, перед этим им пришлось долго заметать следы. Как ни странно, но охранники в вестибюле башни Федерации не стали пытаться их остановить, а проводив взглядом, дали им спокойно уйти и сесть в майбах. Казалось, что после того, как они скрылись, их никто не преследовал. Но, несмотря на это, машину пришлось бросить и пересесть на метро. Выйдя из метро, они поймали таксиста-частника на раздолбанной шестерке. И только поменяв еще парочку подобных редванов, наконец добрались до неприметной девятиэтажки в спальном районе на окраине Москвы. И вот уже как неделю они сидели внутри, не показывая наружу носа и питаясь заготовленным заранее, быстро опостылевшим дошираком. Теперь, как сказал Серый, надо просто затаиться и ждать. «Ну, что там с Альфой?» – прямо с утра поинтересовался Северский, которому надоело лицезреть, как парень уже 2 часа без продыху отжимается от пола. «Она жива». «Я понял, что жива. Но откуда ты узнал?» «Да все оттуда же. Видение пришло. Она вышла из какого-то бомбоубежища». «А это точно она?» «Конечно. Я ее ни с кем не спутаю», – раздраженно ответил парень и вскочил с пола. Насколько заметил Северский, его тело начало постепенно меняться. Нет, на нем не начали появляться гигантские мышцы, но те, что есть, явственно проявились и стали крепкими, как сталь. Северский кое-что понимал в структуре тел модифицированных и был уверен, что это ожила колония прототипных нанитов, чья пробная партия была произведена в лаборатории будущего академика Алферова. Программировать колонию нанитов научится только через 10 лет, но прямо сейчас в теле Серого начался спонтанный процесс самопрограммирования, видимо, случайно активированный после повреждений, нанесенный полковником Харченко. Что из этого получится, Северский не знал, но хотелось верить в лучшее. Теперь он отчетливо понимал, что без Серого точно не справится. «Я, кажется, могу попытаться объяснить, почему ты смог увидеть Альфу прямо сквозь толщу реки времени», — сказал Северский, который все утро про это думал. «Слушаю», — заинтересовался Серый. «Для начала ответь мне на один вопросик. У вас была какая-то связь? Ну, я имею в виду цифровая или еще какая-то?» Парень смущенно фыркнул. Затем задумался, явно что-то вспоминая. «Да, есть кое-что», — утвердительно ответил он. «Сразу после Сталинграда она отвезла мое искромсанное тело к своему отцу, который ранее собрал ее. Так вот, он мне заменил сгоревший тактический имплант на точную клонированную копию ее импланта. После этого, очень редко, когда мы рядом, то слышали команды друг друга прямо через декодер импланта». «Ну вот, ты сам на вопросы ответил. По всей видимости, после очередной волны изменений, ушедшей в будущее, импланты каким-то образом поймали сигнал друг друга, синхронизировались и вошли в контакт». «Но как? Между нами расстояние и время?» – спросил замерший парень. «Увы, не знаю. Мы своим проникновением в прошлое задели такие неизведанные сферы, что можем только догадываться, куда влезли», – честно ответил Северский. Пошла вторая неделя затворничества. И Северский, как всегда, прямо с утра сидел возле мониторов, одновременно просматривая несколько каналов телевидения и без конца штудируя интернет на предмет новостей об олигархе Глебове. Акции казахстанской горнодобывающей компании за последнюю неделю выросли еще в несколько раз. Насчет именно этой ситуации, подразумевающей дальнейшую национализацию предприятий, Северский ничего не знал и полностью полагался на знания Серого, которому будущий глава Совета Сопротивления что-то рассказал в 2045 году. Сегодня в очередной раз подскочили котировки акций и поставили исторический рекорд. Отметив сей факт в блокнотике, Северский посмотрел на Серого, сидевшего за столом и заботливо чистивший карабин Сайга 12-го калибра, взятого как трофей из машины полковника Харченко. «Как думаешь, Глебов нам поверил?» — задумчиво спросил Северский у сосредоточенного парня и, увидев заинтересованный взгляд, тут же уточнил. «Просто я смотрю, сколько он может заработать прямо сейчас. Это миллиарды». «А мы можем посмотреть, кто именно покупает или продает акции?» «Нет, этого не видно». «Ну, тогда чего гадать? Придет время, и из новостей все узнаем». Серый верил в Глебова. Он хорошо запомнил, как в наиболее напряженный момент их не совсем приятного диалога, происходившего на сотом этаже башни Федерации, из-под лощеного Борчука Глебова на пару секунд вылез матерый Глебыч собственной персоной. Значит, в нем уже сейчас живет тот, кем он должен стать через 20 лет. И вполне возможно, что для появления настоящего прожженного Глебыча, способного держать в ежовых рукавицах разношерстный совет сопротивления, осталось пройти всего несколько шагов. «Кстати, Петрович, а что за Джабраилов, на которого, как он думал, мы работаем?» «Не знаю. Мало информации. Может, этот Джабраилов финансовый партнер Глебова, либо очень сильный его конкурент, добивающийся покупки контрольного пакета акций. Как бы с этим Джабраиловым нам не столкнуться в будущем. Уж больно резко он всплыл». «Согласен. Река времени опять может вмешаться и попытаться сопротивляться изменению истории». На этот раз уже Северский призадумался, вспоминая всяческую чертовщину, иногда творящуюся вокруг. Ведь еще чуть-чуть, и у них бы ничего не получилось бы, ни с деньгами, ни с Харченко, которого он лично каким-то чудом смог пристрелить. По прошествии 2 месяцев он смирился с этим и теперь верил, что сможет вернуть своих родных к жизни и предотвратить нападение Альянса, начавшееся в 2042 году. «Как ты думаешь, Глебов сейчас нас ищет?» – спросил Северский, который постоянно ждал, что за ним могут прийти. «Конечно, ищет», – уверенно ответил Серый, уже начавший собирать вычищенный карабин. По крайней мере, дядя Толик точно роет землю. Ты не смотри, что он пока молодой да ранний. Этот волкодав может что угодно вынюхать и из-под земли достать. А ты его хорошо знал? Не то слово. Когда мы встретили в первый раз Глебыча, дядя Толик лежал в соседнем чумном бараке и медленно загибался. Но потом мы слегка помогли, и он оклемался. А как встал, так дал прострации всем, кого мы с Альфой не достали под Уфой. Я помню, как уже в 2044 году Глебыч послал дядю Толю в Томск, чтобы он вычислил местоположение и уничтожил банду бывших уголовников, которые под видом партизан терроризировали и грабили ничейную территорию. И что? Он их нашел? Конечно. У него нюх, как у ищейки, а глаз... Ну, дальше ты сам знаешь. Мы с Альфой прибыли, когда он со своим отрядом уже обложил отряд псевдопартизан, засевших на заброшенных военных складах. И что, вы им помогли? Да чего его парням помогать? Это все равно, что одно место тупить. У него спецотряд всего-то человек 50, но все матерые и без тормозов. Бывшие спецназовцы, да ОМОНовцы с десантниками. Все воевали в 30-дневную, да и потом тоже. Они и без нашего участия логово синеруких долбоящеров раскатали под ноль. А мы с Альфой в тот раз только смотрели, как работают профи. Серый вспомнил, как они с Альфой сидели в развалинах склада, следя за второстепенным направлением. Люди дяди Толика работали умело. Первым делом по-тихому сняли упившихся чефиром шнырей, выставленных уголовниками как охрану. Затем вошли в периметр и, рассредоточившись, закидали ручными гранатами зарешеченные окна двух кирпичных складов. Изначально решено было пленных не брать, так что зачистка шла по полной. Группы по четверо зашли внутрь и, переходя от помещения к помещению, умножали на ноль всех бандитов, оставшихся в живых. И вот когда им с Альфой показалось, что все заканчивается, из неприметного покосившегося бокса, стоявшего на отшибе, выскочил БТР-82М и попер прямо на них, нацелившись проскочить прямо сквозь проломы в давно развалившемся складе. Тогда у них ничего тяжелого с собой не было, чтобы долбануть по БТРу, и Серый сделал единственное, до чего додумался. Он успел зацепиться за скобу на борту проносившейся бронемашины и заскочил на броню. Колесная коробочка неслась через лес, ветви елок лупили по морде и пытались сбить прижавшегося к броне паренька, но он чудом сумел удержаться. Тогда он 30 километров проехал верхом на удирающем БТРе с кое-как замазанными красными звездами на бортах. А потом бандиты решили, что ушли достаточно далеко и остановились у лесной сторожки. Десантный люк открылся, и оттуда вывалилась пятерка блатных, бурно обсуждающих произошедшее и тут же решивших выяснить, кто их сдал, подставив под пули. Чтобы с ними разделаться, Серому понадобилось всего полминуты времени и штык-нож. Еще полминуты он потратил на убийство водилы в танковом шлеме, который так ничего и не понял. Он сидел рядом с БТРом, когда из леса выскочила Альфа. Оказалось, что она бежала 30 километров в таком темпе, который Серому мог только присниться. «Ну вот, а мне никого не оставил», — первым делом укорила она, когда едва отдышавшись и посмотрела на 6 трупов, аккуратно сложенных в рядок. «Зато ты нормативы по 100-метровке сдала на 30 километров», — сказал Серый и протянул ей необычный пистолет, взятый с трупа главаря бандитов. «Вот, это тебе». «И зачем мне такая безделушка?» — подчеркнуто остраненно спросила девушка и тут же выхватила маленький пистолетик из руки парня. Первым делом Альфа выщелкнула пластиковый магазин с 5 керамическими патронами, похожими на прямоугольные карандаши. Затем забрала из рук Серого еще горсть таких же. Потом все просмотрела, зарядила и пальнула по ближайшему дереву. Редкая штука. Керамика и сверхпрочный пластик. Ни один переносной сканер не найдет. Сможешь с собой брать везде, куда бы Глебыч тебя не заслал. «Спасибо», — сказал явно не зря пробежавшаяся девушка и чмокнула Серого в, как всегда, грязную и поцарапанную щеку. «Ты за меня переживала? В вырвалась у сидящего за рулем Серова, когда они возвращались назад на трофейном БТРе. После вопроса Альфа посмотрела на Серова своими светящимися зелеными глазами, и тактический имплант тут же обработал полученную по каналу мешанину криптокода. Затем перед глазами парня часто заморгали всего две буквы «Да». «А если Толик нас найдет?» – спросил Северский, прервав приятные воспоминания парня, и с опаской посмотрел на плотно занавешенные шторы, к которым Серый не позволял приближаться на метр. Серый подмигнул и вставил восьмизарядный снаряженный магазин в собранный карабин. «Если придет по-плохому, получит по зубам. Никто добровольно сдаваться не будет. С Глебовым нам нужны только партнерские отношения, по-другому никак». Спокойно проговорил Серый и положил Сайгу на диван, на котором прямо сейчас был разложен весь их арсенал, подготовленный им еще до встречи с Глебовым. Да уж, все-таки наличие свободных денег давало значительное преимущество. Кроме карабина Сайга с четырьмя полными магазинами картечи, на диване лежали два трофейных Глока и ПМ, взятый у лотерейщиков. С патронами к пистолетам было не все хорошо. К Макарову два десятка удалось купить у подозрительного мужичка, торгующего военным обмундированием на московском вещевом рынке. Боеприпасы для Глока пару недель назад купил Северский, заказавший в Даркнете коробку на 50 штук. Кроме оружия, на покрывале лежали пара немецких штык-ножей, два неплохих бронежилета и два глухих мотоциклетных шлема, сделанных из титана. Тут же имелся пояс с 8 подсумками, заполненными самодельными осколочными гранатами, который Серый изготовил самолично, заверив, что они не хуже заводских. Еще у дивана стоялось десяток коктейлей Молотова и топор. Дополнял арсенал очень тяжелый ростовой противопульный щит, который в случае нападения должен был схватить Северский и бежать с ним за Серым. При виде всего этого арсенала Сергею Петровичу становилось не по себе. Он понимал, что если прямо сейчас в съемную трешку ворвется полиция или ФСБ, то их точно примут как террористов, готовящихся устроить нечто нехорошее в Москве. «Я думаю, это все нам поможет уйти. В подъезде на каждом этаже установлены камеры, так что мы все увидим. Да и квартирка на 9-м подобрана не просто так. Прорвемся к люку на чердак, а там замок срезан. А дальше по крышам. 3 девятиэтажки соприкасаются углами. Можно легко перепрыгнуть на соседние, я проверял. А дальше пешочком вниз, а в 300 метрах отсюда стоит микроавтобус. Вот на нем-то мы и свалим». Своим чередом прошла еще неделя безвылазного сидения в съемной трешке. За это время цены на акции выросли до максимума, а затем пришла весть о национализации правительством Казахстана горнодобывающей компании вместе с обогатительным комбинатом. Через час акции упали в десятки раз, а потом торги остановили. По центральным каналам ничего не сообщили, и новость прошла незамеченной, но биржу пару дней лихорадило, пока все не улеглось. Как поступил Глебов, парочка концессионеров до сих пор не знала и просто сидела на месте, ожидая хоть каких-то позитивных вестей. А еще через день, очень рано утром, им в двери позвонили. Проснувшийся Серый посмотрел в монитор, выводящий картинку с камеры, установленной в подъезде, и увидел молодого дядю Толика, который стоял совершенно один перед дверью квартиры. Увидев все это безобразие, Северский вскочил и принялся лихорадочно натягивать бронежилет. А Серый просто достал Глок-17 из кобуры и направился в прихожую. Затем он открыл тяжелую металлическую дверь и с вызовом уставился в глаза Толику. «Ну что, парни, может, хватит здесь сидеть? Поехали к шефу. Он поговорить хочет. Жду внизу». Проговорил тот таким тоном, будто заказывает завтрак в сетевом кафе. Затем Толик развернулся и побрел вниз по лестнице. «Что будем делать?» – спросил Северский, который так и не смог застегнуть бронежилет, надетый не той стороной. «Как что делать? Мы же сами этого хотели». «Так пойдем и поговорим», – ответил Серый и помог ученому правильно переодеть бронежилет. Глава 10. Альфа. Дивный новый мир. 2045 год, Альфа. Палец Альфы коснулся спускового крючка и намертво зафиксировался. Нетренированным людям, да и тренированным тоже, во избежание случайного выстрела так лучше никогда не делать. Но модифицированное пятого поколения знало, что ничто не заставит ее шевельнуть пальцем раньше времени. А сейчас ей была важна не техника безопасности при стрельбе, а та микросекунда, которая позволит выстрелить на миг раньше гидравлических челюстей гончей, смыкающихся на ее черепе. Обзор под воняющим аммиаком-балахоном был так себе. Имплант сразу включил инфракрасное видение, но оно не отражало в точности то, что двигалось за покровом из голубого материала. Нечеткий силуэт ищейки подобрался ближе, и Альфа услышала шум втягиваемого стальными ноздрями воздуха, тут же проходящего через камеру химического анализатора, а затем обдувающего блок центрального процессора, находящегося под титановым загривком роботизированной твари. Многосуставчатая лапа замерла рядом с лицом Альфы, и она услышала, как стальные когти вошли между кусочками щебня, вгрызаясь на дюйм в песок. Затем луч сканера пробежался по спине возможной жертвы, и склонившаяся ищейка сделала шаг, направившись к следующему объекту цифрового интереса. Расплывающийся силуэт робота отходил все дальше, пока не исчез из поля инфракрасного визора. Вместе с этим начал стихать неприятный, высокочастотный свист, отлично улавливаемый чувствительными ушами Альфы. Напряжение спало, и девушка почувствовала, как женщина, стоявшая рядом на коленях, оторвала лоб от утрамбованного в песок щебня. Альфа плавно поднялась, стараясь одной рукой удержать маскирующий балахон. Моложавая женщина последовала ее примеру и уставилась на ствол пистолета, направленного ей в живот. Затем она быстро оглянулась по сторонам, не обращая внимания на угрозу получить пулю, схватила диверсантку за руку. Тут уже Альфа не стала сопротивляться и позволила втянуть себя в крохотную комнатку площадью 2 на 2 метра. На полу был разложен нехитрый скарб жильцов, состоящий из груды посуды, тазов и пластиковых бутылей с водой. Женщина приложила палец к губам и указала Альфе на лесенку, идущую на второй ярус. Девушка все поняла и в два движения забралась наверх, тут же оказавшись в еще меньшем помещении, освещаемой тусклой керосинкой, подвешенной под дырой в потолке. У стены на матрасе сидели пятеро детей, возрастом от 3 до 10 лет. Босая и одетая в рванье детвора вела себя смирно и едва слышно шушукалась. По худым и чумазым лицам было видно, что вдоволь они, если и едят, то очень редко. Снизу послышался шум закрывающихся занавесок, а затем наверх поднялась спасительница. Первым делом она указала на пистолет и показала руками крест. А когда Альфа убрала его в кобуру, моложавая женщина неопределенного возраста резко приблизилась и яростно зашептала. «Ты что, дура, в таком виде здесь шляться? Если тебя увидят япы, и пистолет не поможет. Где вообще твой логотип?» – спросила она и указала себе на спину, где на выцвевшей куртке в светоотражательном контуре виднелись иероглифы с индивидуальной криптометкой. Альфа покачала головой и еле слышно проговорила. «У меня нет метки. Я не местная». «Я так и поняла», – прошептала женщина и присела на самотканную циновку, по-восточному скрестив ноги. Альфа последовала ее примеру. «Что здесь вообще происходит? Что с Владивостоком? И почему тут так много людей ютятся в этих халупах?» Обрушила она град вопросов на спасительницу, при этом стараясь говорить очень тихо. «Ты, видно, и правда не отсюда», – прошептала женщина, покачав головой, и с подозрением на нее посмотрела. «Откуда ты?» Забираясь на второй этаж, Альфа придумала новую легенду. Сказывался опыт. Уж больно часто ей приходилось по роду диверсионной деятельности появляться в таких местах, где ее часто спрашивали, кто она и откуда. Внезапно она вспомнила, как всего один раз ей не удалось отвертеться и правильно воспроизвести образ деревенской дурочки, несущей к бабушке пирожки. Ей помог почти игрушечный бесшумный пистолет, сделанный неизвестным мастером из оружейного пластика. Его ей подарил Серый. Тогда она спокойно вышла из полицейского околотка, оставив внутри 5 мертвых полицаев. В тот день, когда началась война, мы плыли из Австралии на яхте. Отец не захотел возвращаться, и мы пристали к берегу и долго жили на необитаемом острове. Получается, почти 3 года. Но они так давно все заболели тропической лихорадкой и, не имея медикаментов, умерли. Я осталась совсем одна и вот решила вернуться. «Лучше бы ты, зайка, там и оставалась», — строго проговорила женщина и покачала головой. «Если б я только знала, что тут такое. Но теперь уже поздно. Яхта врезалась в скалы ночью, а утром я выплыла и увидела, что Владивостока больше нет». «Так что, ты прямо через центр города сюда перлась?» — недоверчиво проговорила женщина и невольно слегка отклонилась. «Там же радиация фонит, как из задницы дьявола». «Да нет, что ты, я так по берегу, да по краешку прошла. А потом перебралась через каменную гряду и спустилась сюда», — объяснила Альфа и указала в сторону скалы, с которой реально спустилась. «А не врешь? Там, куда ты показываешь, 4-й форт на горе. Говорят, гиблое место. Там вертикальная стена 300 метров, не меньше». «Ничего, я ловкая», — уверила Альфа и робко улыбнулась. «Да я уже поняла». Женщина невольно скосила взгляд и посмотрела рельефные мышцы и кубики пресса, который едва скрывал розовый костюм в обтяжку. «Ну, раз ты ничего не знаешь, значит, я тебе все сейчас расскажу. Владик разбомбили 3 года назад, после того, как наши подводники долбанули по США». «Как долбанули? Не понимаю», – прошептала Альфа недоверчиво. «Как-как? Ядерными ракетами. Я видела голограммы, снятые с квадролетов. Нью-Йорк, Вашингтон и еще 30 городов в клочья. Погибли 30 миллионов американцев. Или даже больше». То, что услышала Альфа, не соответствовало тому, что она знала о ходе войны, до того, как попала в плен. Но вместе с тем она видела, что женщина не врет. Хотя, возможно, это чья-то пропаганда, и она заблуждается. «А что здесь происходит? Почему вы живете в этих сарайчиках с детьми?» — спросила Альфа, решив узнать про местные расклады. «А где нам еще жить? Мы с сыном 1,5 года просидели под Хабаровском в лагере для беженцев. Нет уж, после той зимы хоть куда, лишь бы там не оставаться. А прошлой осенью японские компании начали людей из лагеря вербовать и развозить по стройкам да шахтам. Сюда народ, почитай, со всего бывшего Приморского края согнали. Сейчас в мусорном городке 1300 живет, не меньше. Там на логотипе написано, что вы собственность компании», — едва прикрыв невольную издевку, прошептала Альфа. «Да и ладно. Зато за трудодни паек выдают, из голодухи почти никто не умирает. А насчет собственности? Так тех, у кого такой знак, нельзя садить на цепь, бить и насиловать, когда хочется. А если захочешь что-то такое провернуть, менеджеры компании оштрафуют или башку отрубят самурайским мечом», — неожиданно зло прошептала женщина и, оголив запястье, показала зажившие следы от кандалов. «И что, часто головы рубят?» «Да почитай, каждый день на площади у офиса компании с кого-то голова слетает. А в воскресенье бывает так, что и не по одной». Такие расклады Альфу не смутили. Уж больно часто за последние 3 года она лично наблюдала нечто подобное. И пусть там головы мечом не рубили, но зато пулю в затылок пускали, не раздумывая. «А народ где работает?» «Кто-то новый грузовой терминал строит, другие выкинутые на отмель корабли на металлолом разделывают, но там все больше мужики пашут. Еще можно на химию пойти, но там легкие через 1,5 года выплюнешь». «А ты сама где работаешь?» «А я пока не работаю. Раньше сожитель был, на химии бригадиром работал. В бочке на расфасовке всякую мерзость разливал, да своим работягам трудодни ставил. Четверной паёк приносил», — мечтательно проговорила женщина и, понизив тон, уже скорбно добавила. «А 2 недели назад в чан с концентрированной кислотой упал, и все. У меня от него только рабочий плащ остался, которым я тебя от ищеек прикрыла». «И что ты теперь делать будешь?» — спросила Альфа, искренне сочувствуя оставшейся одной женщине, и посмотрела на детей, не сводящих с нее глаз. На восточном побережье полуострова рыбоперерабатывающий завод достраивают. Пойду в новый цех разнорабочий устроюсь, а потом автоматически в цех разделки перейду. Правда, туда не просто так попасть. Придется пару раз перед кем-то из старших япов подол задрать», — откровенно поведала она. «Ищешь где лучше?» — не подумав, буркнула Альфа. Женщина сузила глаза, с укором взглянула на пришлую девочку в розовом костюмчике и указала на детей. «Ищу где лучше?» — прорычала она зло. «А кто их еще, кроме меня, кормить будет? Ты? Завтра мой Санька опять какую-нибудь малышандрию приведет, а я опять выгнать не смогу». И только после этих жестких и правдивых слов Альфа поняла, что ее смущало с самого начала. Все дети были максимально не похожи друг на друга, и только самый старший мальчик имел общие черты с женщиной. «И часто он кого-то приводит?» – спросила Альфа, решив снизить тон беседы. Она не стала спрашивать, откуда брошенные дети, отлично понимая, откуда они берутся в таких, как это место. Даже в секретном бункере Глебыча имелась пара казарм, наполненных бывшими беспризорниками. «Да постоянно приводит». «Да ты не смотри, тут еще не все. Трое девчонок около рынка трутся, торгашам помогают, да съестное выпрашивают. А четверо старших на разделку кораблей с утра ушли. Там подросткам за двойную смену можно по 1,5 пайка заработать на сборке цветмета. Да ты не думай, из того, что они принесут, мне ничего не достается. Все эти проглоты съедят». «А что японская компания сама за беспризорниками не смотрит?» «Смотрит. Еще как смотрит», — зло проговорила женщина. «Ты думаешь, почему все дети от ищеек прячутся? Эти железяки запрограммированы вычислять беспризорников и неработающих мужиков. А как обнаружат кого подходящего, бьют тазерами и вызывают япов. А те уже их в администрацию отвозят. Нередко бывает промахиваются железные болваны, и дети из-под носа живых родителей забирают». «И что с ними дальше?» «А ничего. Грузят на взлетной площадке военного сектора на грузовые квадролеты и отвозят куда-то в сторону Японии. Никто не знает, куда точно они попадают потом. Но в мусорном городке слухи ходят нехорошие». «Ясно. А как мне теперь быть?» – как можно жалобнее спросила Альфа, которой надо было собрать полную картину происходящего на полуострове. «Тебе надо идти в офис компании и подписать контракт. Там недолго. А потом можешь куда угодно». Женщина еще раз с любопытством осмотрела Альфу. «Ты молодая и красивая. Кожа не сильно загорелая. Японцы такое любят. Жаль только, что голова лысая», – проговорила она и потрогала колючий ежик рыжих волос, только недавно начавших пробиваться на голове Альфы, полностью восстановивший кожный покров после страшных ожогов. «Ты можешь попытаться устроиться в обслуживающий персонал офиса. Там такая, как ты, легко сделает карьеру уборщицы или даже секретарши. Ну а если захочешь, то потом можно дослужиться до получения постоянного пропуска и уйти к военным. У них рядом с площадкой для запуска боевых квадролетов новенький военный городок за высоким забором. Там разные увеселительные заведения имеются. Можно устроиться танцовщицей или даже гейшей. Ты не думай, там раньше совсем грязно было, но сейчас жить можно», — в конце добавила женщина, видимо, уловившая неподдельную брезгливость в глазах Альфы. «Нет, такого счастья мне не надо», — отказалась Альфа, невольно скорчившая непритворную гримасу омерзения. «А если я подпишу контракт, я смогу уехать с полуострова?» — спросила она и попыталась изобразить простоватую наивность. После этого вопроса женщина изменилась в лице и внезапно как-то по-другому посмотрела на Альфу. Затем она резко поднялась, потушила чадящую керосинку и отворила небольшие ставни, сквозь которые в комнату ворвались лучи полуденного солнца. «А ну-ка, подойди», – вкрадчиво подозвала она и нетерпеливо махнула рукой. Альфе ничего не оставалось, и она подошла к окошечку. Женщина ее долго рассматривала, а затем повернулась к шепчущимся детям. «Быстро вниз и сидеть тихо», — приказала она, а когда последняя детская головка исчезла в люке, женщина посмотрела Альфе прямо в глаза. «Ты «Из сопротивления», — уверенно прошипела она. Не подав вида, что это обвинение ее касается, Альфа лучезарно улыбнулась во все 33, покрытых блестящим напылением керамидовых зуба. «С чего ты взяла?» «Мой последний сожитель работал бригадиром и постоянно приносил мне спецжурналы с голографическими изображениями всех преступников, разыскиваемых на территориях, занимаемых корпорациями Альянса и компаниями Японской империи. Ты там на 13-й странице обновленного журнала, между седым мужиком с морщинистой рожей, будто вырезанной из камня, и худым пацаненком с волчьими глазками». «Ты уверена?» – с нажимом спросила Альфа и поудобнее обхватила изогнутую иглу катетера, торчавшую из скрутки проводов у нее за спиной. «Да. Я до войны работала в турагентстве и оформляла выездные документы. У меня память на лица отличная. Я тебя сразу не узнала только из-за того, что ты сейчас лысая. А на той фото у тебя короткая стрижка. И волосы, кстати, тоже рыжие». «Ну и что же ты теперь будешь делать?» Еле слышно спросила Альфа, осознавая, что ее точно раскрыли. Она не понимала, откуда вдруг взялась ее голограмма в каком-то журнале. Но, судя по описанию тех, кто был изображен рядом с ней, могла понять, что моложавая женщина не блефует. «Ничего, я же не дура», – сразу ответила женщина, и, судя по ее мимике, она говорила чистую правду. «Мы поговорим, я тебе все расскажу. Затем ты уйдешь и больше никогда не вернешься назад». «Это правильный ответ», – вкрадчиво похвалила девушка и убрала руку с неровного раструба титанового катетера. «А почему ты меня не сдашь? Ведь в том журнале наверняка обещана награда». «Просто я знала тех, кто сдавал сопротивленцев. Из собственного личного опыта могу заключить. Хорошая должность бригадира на разливе химии недолго скрашивает жизнь того, кто такое сделал». «Так как мне выбраться с полуострова?» «Через Амурский залив точно никак. На той стороне сейчас территория Китая. Японцы опасаются, что начнется война с Поднебесной за Преамурье, и напичкали пролив умными минными полями и роботизированными мини-подлодками. С китайской стороны то же самое. А про ударные беспилотники я вообще молчу». «А по суше? Если я добуду пропуск и смогу уйти?» «Да нет. Для таких, как мы, дорога на полуостров только в один конец. Город Артем во время войны не пострадал, и теперь это полностью японский город с совершенно другим названием. Так вот, до его пригородов ты еще сможешь добраться. А дальше рабы компании вне закона. Там охрана периметр, беспилотник, ищейки и военные патрули. Я слышала, как группа япов хотела свалить на транспорте с отгруженной химией. Так через пару часов их привезли на площадке перед офисом компании, им всем отрубили головы», – быстро объяснила женщина, явно окончательно придя в себя. «К тому же тебе в офис компании нельзя. Первый же автоматический лицевой сканер поднимет тревогу. Тебя поймают, выведут на площадь и отрубят голову. А перед этим ты под пытками расскажешь, кто тебя укрывал». «Рубилка у них еще не выросла», – зло прошипела Альфа и принялась вытряхивать на циновку содержание противогазной сумки. Как только женщина увидела дюжину флаконов с духами, она наклонилась и подобрала один из них. «Откуда это?» – удивленно спросила она. «Под скалой нашла, с которой спускалась. В мусорном городке каждый такой флакон стоит 5 пайков, не меньше», – тут же сообщила женщина. «Значит, тебе они пригодятся», – сказала Альфа и засунул назад 2 баночки с белесой сывороткой и всего 1 флакон. «Спасибо. А там, где ты это нашла, еще есть?» «Целый чемодан косметики. И еще 1 забитый пачками российских денег довоенного образца». Женщине явно понравилась эта информация, и она тут же быстро собрала все оставшиеся флаконы. Затем подобрала тяжелый плащ, пахнущий аммиаком, и протянула его Альфе. «С ним ты сможешь пройти по окраинам мусорного городка. Только вглубь не заходи, а то у япов есть устройство для скана криптометок. Они быстро поймут, что плащ снят с мужика». «Спасибо», – сказала Альфа, которая и сама хотела попросить длинный плащ с огромным прорезиненным капюшоном. «И кстати, а что за япов ты все время упоминаешь?» Я думал, ты про японских полицейских, но раз япы иногда пытаются сбежать и им рубят головы, то это явно кто-то другой. Нет, что ты, полиция компании сюда редко заходит. Женщина отрицательно замахала головой. Япы – это наши местные, которые прислуживают мелким менеджерам компании. Ты их сразу узнаешь. Обычные молодые здоровые парни. Ходят в серых плащах с повязками, и им разрешено носить дубинки и ножи. Смотри поаккуратнее. Этим лучше вообще не попадаться. Почему? Да потому что они наглые беспредельщики. Если поймают бабу без логотипа компании на спине, сначала пустят по кругу, а потом, если хорошо обслужила, сдадут в офис. А если плохо, то отправят в море рыб кормить. Еще кое-что уточнив, Альфа надела плащ, надвинула капюшон на лоб и собралась выйти наружу. Внезапно сзади подошла женщина и крепко ее обняла. «Еще одно», – прошептала она на ухо. «Когда наступит ночь, ни в коем случае не оставайся ни у кого ночевать в мусорном городе. Тебя обязательно сдадут. А если не сдадут, то знай, в темное время наступает комендантский час, и по улицам без конца ходят ищейки. Они спокойно заходят внутрь наших халуп и сканируют лица. А где ночевать?» Лучше в любых скалах недалеко от побережья. Их редко кто-то проверяет. «Спасибо», – проговорила Альфа, раздвинула занавеску и вышла наружу. Примерный план побега с полуострова уже возник у нее в голове, и теперь она должна была правильно его реализовать. Перед тем, как отойти достаточно далеко, Альфа обернулась и увидела стоявшую на пороге и крестившую ее женщину, у которой забыла спросить, как ее зовут. Первые кривые улочки мусорного города она пролетела мигом. Прорезиненный плащ с логотипом компании на спине делал ее обычным элементом окружающего пейзажа. На идущую по своим делам девушку совсем перестали обращать внимание, и лишь на запылившиеся розовые кеды иногда скашивался случайный взгляд проходящего мимо пешехода. Но уже на третьем перекрестке, возле очередного мини-рынка, Альфа уткнулась в толпу женщин, штурмующих фургон, в котором обменивали пайковые рационы на пластиковые карточки разных цветов. Чуть поодаль стояла большая группа парней в серых плащах с повязками. Ржущие в голос япы с интересом следили за вялой борьбой нескольких женских группировок перед окном выдачи пайков. И все было бы хорошо, но они сгрудились в узком проулке, ведущим к окраинам одного из центров мусорного города. Пробиваться сквозь плотно стоявших япов Альфа не решилась и завернула на широкую улочку, состоящую из трехэтажных халуп. Пройдя по ней, она выскочила еще на один изогнутый проулок и только через несколько минут поняла, что он все сильнее уклоняется не в ту сторону. Имплант принял команду и составил точную схему пройденного маршрута. Судя по ней, получалось, что ее путь неумолимо отклонялся к одному из центров мусорного городка. Резко развернувшись, она направилась назад. Но тут на пределе слуха уловила характерный высокочастотный писк, идущий от ищеек. Обругав себя, Альфа снова развернулась и направилась туда, куда безымянная спасительно настоятельно не рекомендовала ходить. Минут через пять кривой переулок вывел на совсем уж широкую улицу, где халупы превратились в щитовые сараи, вздымающиеся вверх до 5 ярусов. Как заметила Альфа, даже публика здесь поменялась. Начали попадаться вполне прилично выглядевшие прохожие, хоть и не в новой, но вполне чистой одежде. Теперь Альфа в своем прорезиненном плаще с капюшоном выглядела словно старьевщик, зашедший не в тот двор. Этим резким контрастом мусорный город рабов компании ничем не отличался от других вполне обычных городов. Даже здесь люди быстро расслоились на хорошо вписавшихся и всякое иное отребье, в сортах которого не обязательно разбираться. Судя по этому мегаполису бомжей, она была уверена, что где-то глубоко в людском муравейнике есть пара улочек с вполне приличными апартаментами. И судя по пронесшемуся мимо электрическому скутеру, около одного или двух из этих домиков могла стоять скромная машинка, разумеется, разрешенная к использованию лично менеджерами японской компании. По пути ей встретилась еще пара япов, стоявших у небольшого магазинчика, Впрочем, они не обратили на резко замедлившуюся Альфу никакого внимания, продолжая пялиться в старинный плазменный телевизор, показывающий не менее старинное аниме «Проходящий замок». Преодолев еще метров 100, Альфа увидела впереди просвет и вышла на реальную площадь, на которой до войны могли разместиться сразу сотня легковых автомобилей. Сбоку она увидела прямую, как стрела, улицу, уходящую в том направлении, куда ей нужно. Но пройти туда без применения грубой силы оказалось невозможно. Навстречу валила толпа людей, по какой-то причине спешащая на площадь. Резко остановившись, Альфа прикнулась к дощатой стеночке и осмотрелась, при этом включив поисковую систему импланта на полную мощность. Это место даже выглядело особо. Вокруг площади размещались самые крупные заведения и магазинчики, которые увидела Альфа во время экстремальной экскурсии. А прямо напротив, немного сплющивая площадь, стояло четырехэтажное здание, собранное из готовых железобетонных ячеек. Подобные конструкции она уже видела, когда искала отца. Именно такие ячейки японские интервенты привозили с собой и складывали из них казармы, блокпосты или административные здания разных назначений. А что? Очень удобно. В любой момент можно разобрать конструкцию и перевести на другое место, скомпоновав там нечто новое. На стенах компании висели огромные баннеры с логотипом компании. А над плоской крышей торчал флагшток с вяло развивающимся стягом Японии. Похоже, именно здесь размещался один из офисов компании, руливший всеми делами на полуострове. По бокам от центрального входа торчали камеры, легко распознающие лица, силуэты и походку людей. Впрочем, расстояние в сотню метров, висящий на подбородке противогаз и надвинутый на глаз капюшон давали гарантию того, что Альфу они не опознают. А еще перед зданием офиса возвышалась настоящая сцена, отдаленно смахивающая на татами, используемая для соревнования дзюдоистов. Постепенно народ заполонил площадь, а невошедшие плотно запрудили все выходы. Как заметила Альфа, мужиков в толпе попадалось немного больше, чем на окраинах мусорного городка. Но несмотря на это, женский пол преобладал и составлял 3/4 всех собравшихся. Кроме этого, на высоких крышах пятого яруса во множестве сидели дети и подростки, явно собравшиеся посмотреть на некое представление. Ориентируясь на рассказ безымянной спасительницы, Альфа примерно понимала, что сейчас произойдет. Скорее всего, последует явление менеджеров компании с ритуальным отрубанием головы очередному провинившемуся неудачнику. Оценив ситуацию еще раз, Альфа осознала, что протиснуться к проходу, ведущему на нужную улицу, у нее не получится. А пробиваться силой не вариант. Конечно, можно попытаться уйти по крышам, но судя по отсутствию лестниц со стороны площади, на них забираются с другой стороны. Вынуждена обреченно ждать, когда все закончится, Альфа замерла и переключила имплант в режим снайпера-наблюдателя. Минут через 10 вокруг татами образовался круг из япов. Затем послышался высокочастотный писк. На сцену вышла пара ищеек и замерла по бокам. А потом раздался приглушенный рев, и над крышами появился военный десантный квадролет, тут же севший на офис компании. Двигатели вырубились, и из квадролета вышли 4 японских бронепехотинцев, точно таких же, как совсем недавно охраняли ее в бункере. Из-за характерных национальных элементов, их роботизированных бронекостюмах и декоративных масок на композитных забралах шлемов, они реально выглядели как самураи, сошедшие со средневековых гравюр. Вот только в руках у них были не мечи с копьями, а автоматические карабины 50-го калибра тип 110. Однажды диверсантке удалось попользоваться таким карабином, весящим почти 20 кг. На взгляд Альфы оружие было громоздко, но, как оказалось, очень эффективное. Тогда она смогла удержать громоздкий аппарат и нажать на тугой спуск. Во время использования ее удивило практически полное отсутствие отдачи. Безгильзовые разрывные пули вылетали короткими очередями, а система амортизаторов легко удерживала подвижный ствол в ствольной коробке. Жаль, только таскать подобное оказалось не особо удобно. Ох, если бы прямо сейчас той четверке бронепехотинцев кто-то отдаст команду расстрелять собравшуюся толпу, то от крупных осколков разрывных пуль 50-го калибра ушли бы только единицы. Пока Альфа разглядывала оружие, над площадью зазвучал неизвестный ей гимн. А потом из центрального входа офиса компании начали выходить японские менеджеры. Они были облачены в традиционное белое кимоно с логотипами компании и широченные черные штаны с широкими поясами, на которых висели реальные мечи-катаны и короткие вакидзаси. Как только десяток псевдо-самураев вышли на татами, все присутствующие на площади резко присели на колени и поклонились. Альфе пришлось последовать их примеру и, скрестив ноги, втиснуть склоненную голову между телами двух пожилых женщин. Через минуту музыка смолкла, и все начали вставать. Поднявшись, Альфа первым делом решительно оттеснила молодую девушку, пытающуюся воспользоваться моментом и втиснуться на ее место у стены. Следом она одарила ее ледяным взглядом, готовой броситься к кобре. Наглячку проняло, и она, потупив взор, спряталась за парнем в рабочем комбинезоне. Затем Альфа посмотрела на сцену и отметила, что народу там прибавилось. Прямо посреди татами стояли двое новых персонажей. Первый, скорее всего, старший менеджер в длинной белой накидке поверх кимоно, а второй молодой военный в стилизованном под старину цифровом камуфляже и приталенном бронежилете с имперской хризантемой на груди. Над площадью разнесся усиленный громкоговорителем голос старшего менеджера, принявшего бодро расхаживать по сцене и, подходя к каждому присутствующему сотруднику компании, что-то ему говорить. Менеджеры в ответ покорно кланялись, при этом молодой военный стоял в центре и ждал, скрестив руки на груди. На ее глазах началась какая-то церемония, но в чем ее суть, Альфе было непонятно. Переводить то, что гортанно и резко вещал пожилой японец, никто явно не собирался, а имплант едва выхватывал половину слов и переводил отрывочно. Судя по этим отрывкам, получалось, что к ним в гости, прямо из Токио, прибыл майор личной гвардии императора, одновременно являющийся младшим принцем крови. И вот этот принц-майор решил оказать им честь и лично поучаствовать в церемонии усмирения променившихся работников. Пока имплант переводил, старший менеджер еще раз вознес хвалу высокочтимому гостю и начал зачитывать клички преступников и оглашать по очереди списки их прегрешений. А в это время на дощатый настил возле стены начали выводить пленников со скованными за спиной руками. Как только первый из них вышел из здания, над сценой появилась объемная голограмма со сменяющими друг друга изображениями лиц. Всего вывели 12 затравленных детей, 7 взрослых мужиков и одну женщину с длинными спутанными волосами. Как только появились первые дети, у сцены запричитала девушка и попыталась пробиться через строй япов, но ее тут же огрели деревянной дубинкой и оттащили в сторону. Увидев происходящее, одна из стоявших на сцене мелких девчонок зарыдала. По всей видимости, ищейки вместе с япами схватили ребенка, имеющего родителей, а пришедшую мать только что убрали подальше, чтобы не мозолило глаза. Зубы Альфы непроизвольно заскрежетали от волны злости, родившейся внутри. Ладонь залезла в огромную дыру в кармане и погладила рукоять пистолета. Она понимала, что в данной ситуации ничего не сможет сделать, но просто так смириться не могла. Внезапно ее взгляд поймал нечто знакомое в прокручиваемых по кругу лицах преступников. Альфа на автомате отдала команду импланту сделать скриншот и сразу увеличила его до максимума. Перед глазами тут же предстало смотревшее в пол лицо пожилого мужчины с большим кровоподтеком на скуле. «Отец!» Сдавленный шепот непроизвольно вырвался из горла Альфы, и ее модифицированные глаза навелись на самого последнего стоящего в строю пленников. Небольшого роста, кое-как остриженный мужчина смотрел в пол и медленно шатался из стороны в сторону. Некогда белая рубаха была порвана и обильно забрызгана запекшейся кровью. Да, действительно, он внешне походил на ее отца, но отсутствие седой бородки и усов делали эту схожесть едва заметной. К тому же он точно не мог им быть, Ведь 4 месяца назад она успела добраться до озера Байкал и в разбитом блиндаже уничтоженного партизанского отряда отыскала его изорванное, но еще дышащее тело. Растерзанный ищейками, отец умер у нее на руках, и она сама его похоронила на высоком берегу гигантского озера. Это было прямо перед последним боем и попаданием в плен. Если по-настоящему, то Создатель никогда не был ее отцом. Альфа практически не помнила себя прежнюю, до преображения. Какие-то смутные образы иногда появлялись в памяти. Но ничего конкретного, кроме институтских аудиторий, больничных халат и медиков в масках, она вспомнить не могла. По-настоящему ее жизнь началась 6 лет назад, когда заново собранное тело смог оживить доктор Поликарпов. Именно он ее учил ходить и чувствовать этот мир. И так уж сложилось, что он стал заботливым отцом, а она дочкой своего создателя. И вот теперь на этой сцене появился похожий мужчина, очень похожий на него. «Да мало ли бывает похожих людей!» Зло пробурчала Альфа и решительно отвернулась от мужчины, чей вид вызывал в душе скребущее чувство одиночества. «Эх, был бы рядом Серенький, он бы мне грустить не позволил». Тем временем на сцене продолжалось представление. К детям поочередно подходили и что-то объясняли на японском. Затем менеджеры вешали на тоненькие шеи бирки и заводили малышню по внешней лестнице прямо на крышу. При этом переборка десантного квадролета каждый раз отъезжала в сторону, принимая новых пассажиров в свое камуфлированное чрево. А затем началось то, чем и должна была завершиться долгая церемония. Одного из пленников поставили на колени на краю татами. Судя по заторможенным движениям, здорового плечистого мужика чем-то опоили или вкололи ему наркотик. Старший менеджер зачитал короткий приговор, из которого следовало, что данный работник осмелился поднять руку на помощника одного из младших менеджеров. Затем радостно улыбающийся принц извлек из красных ножек длинную фамильную катану. Лезвие неимоверно красивого меча описало восьмерку у него над головой, резко сверкнуло в воздухе и стоявших внизу людей обдало кровавыми брызгами. Слетевшая голова с шумом упала с двухметровой высоты, и по толпе прокатился ропот скорбного одобрения. Альфа и не подумала отворачиваться от этого кровавого действа и смотрела прямо. При этом она непроизвольно сгруппировалась и оскалилась, словно готовая броситься пантера. Прямо сейчас она не могла ничего сделать, но девушка знала, что отомстит за каждую увиденную смерть. Через минуту следующего пленника поставили на колени. Принц едва успел прослушать его прегрешение и опустил меч. Затем он подошел к обезглавленному телу и вытер лезвие о слегка дергавшуюся спину. Судя по сдержанно одобрительной реакции публики, такое здесь происходило часто. Никто не спешил убегать от сцены, и даже сидевшие на крышах дети не отворачивались. Когда второе тело унесли япы, старший менеджер вышел вперед и начал произносить речь, из которой следовало, что все работники компании должны слушаться начальства и добросовестно выполнять все распоряжения. Это продолжалось минуту две, а затем его совершенно неожиданно прервал принц. Подойдя к пожилому менеджеру, он приблизил рот к его уху и гортанно выплюнул всего одно слово. Имплант тут же перевел и перед глазами Альфы часто заморгало. «Еще». Менеджер прервал речь, услужливо поклонился и махнул рукой, чтобы подводили следующего пленника. Еще одна голова отскочила от края татами и полетела прямо в толпу. Ближайшие зрители отшатнулись, но следом ракочащая масса людей качнулась вперед из-за обратного напора подпиравших сзади. Молодой принц снова рванул к менеджеру, и над площадью раскатисто разнеслось «Еще!». Прошла минута, и после совсем короткого речитатива старшего менеджера еще одна голова полетела на дощатый настил у стены. Заведенная кровавым зрелищем толпа зашумела еще сильнее. «Еще!» – гортанный рык принца в очередной раз разнесся над площадью. Обезглавленное тело убрали, и колени нового обреченного опустились в лужу крови, оставленную его предшественниками. Но теперь вместо того, чтобы смотреть на него, разгоряченная Альфа снова уставилась на троицу пленников, оставшихся стоять у стены. Взгляд уперся в самую последнюю фигуру. И злящаяся на себя Альфа приказала импланту максимально увеличить изображение. В тот же миг зрачки девушки сильно расширились и засветились красным. Если бы кто-то из стоявших впереди прямо сейчас прервал созерцание кровавого зрелища и случайно обернулся, то вполне возможно, от увиденного в проеме капюшона остался бы на всю жизнь заикой. Склоненное лицо обреченного появилось перед глазами, и Альфа принялась его внимательно рассматривать, тщательно выискивая черты, хоть чем-то отличающиеся от черт ее отца. Еще через полминуты старший менеджер едва начал читать приговор, когда послышался шум от падения новой отрубленной головы. «Еще!» Япы схватили шестого пленника и потащили его на татами. А у стены остались стоять женщина с длинными спутанными волосами. И он. Странно. Насколько бы Альфа на него ни смотрела, никаких отличий не находила. Даже больше того, среди грязных разводов на лбу она обнаружила две почти незаметные точечки. Прямо на тех местах, где у отца были родинки. «Да что за чертовщина?» – шепотом проговорила девушка и, оторвавшись от стены, невольно подалась вперед, проскользнув между телами двух женщин. В этот момент снова блеснуло лезвие меча, и на дощатую мостовую грохнулась шестая голова. Толпа загудела. «Еще!» Новая надпись заморгала перед глазами девушки, которая медленно обтекала стоявших плотно людей и метр за метром приближалась к сцене. На нее шикали, ее толкали, но она не обращала на это внимания. И неумолимо, словно маленький атомный ледокол, продолжала продвигаться вперед. При этом вглядываясь во все больше и больше проявляющиеся до боли знакомые черты. «Да нет, это точно не он», – твердила девушка шепотом. И когда уже почти себя уговорила, пленник оторвал взгляд от пола и посмотрел перед собой. И тогда Альфа узрела его глаза. Она увидела радужки разного цвета, одну обычную карию, а вторую светло-зеленую, изменившую цвет после вживления микропорций нанитов, 4 года назад полностью восстановивших зрение доктора Поликарпова. «Отец», – прошептала Альфа, и тут же, заработав локтями, поперла напролом. А тем временем женщину подвели к краю сцены и поставили на колени. Старший менеджер даже не стал перечислять ее прегрешения, а просто замер в полупоклоне, ожидая нового требования «еще». Упивающийся кровавым развлечением принц крутанул фамильным мечом над головой и замер в одной из отлично узнаваемых поз самураев. В этот момент Альфа вырвала из кобуры пистолет и сняла его с предохранителя. Теперь ей было на все наплевать, и она желала только одного – не дать этому хлыщу отрубить отцу голову. Она не знала, откуда и каким образом он тут взялся, но она верила, что оставшийся стоять у стены одинокий пленник – это ее отец. Меч крутанулся еще раз, и одновременно с этим из кармана плаща выскочил пистолет и прижался к животу девушки. Лезвие пошло вниз, и в этот момент Альфу попытался бортануть плечом мужчина, видимо, недовольны тем, что его технично оттеснили. Неожиданно натолкнувшись на гранитную стену, он замер и в следующий миг получил короткий удар по печени. Этот удар совпал с ударом меча, который на этот раз не получился. Раздухарившийся принц, видимо, слишком себя накрутил и после очередного финта не угадал угол вхождения лезвия в шею жертвы. К тому же спутанные волосы женщины еще больше смазали удар. Вместо падающей отрубленной головы все услышали звон ударившегося плашмя лезвия и возмущенный вскрик принца. Получивший от Альфы мужик упал как подкошенный, а сама девушка замерла, глядя на неожиданное развитие представления, которое с самого начала пошло не по сценарию. Видимо, такого публичного унижения принц, облаченный в полевой мундир майора личной гвардии своего родственника, стерпеть не мог. И, не убирая меч в ножны, убежал внутрь офиса, при этом громко, гортанно проклиная всех и вся. Толпа зашумела, и в этот момент снова зазвучал неизвестный альфа-гимн, заставивший всех, и даже Япов, опуститься на колени. Среагировав на резкое изменение, девушка спрятала пистолет в карман и, став на колени, смогла повернуть голову так, чтобы видеть, что происходит на сцене. Пара менеджеров в кимоно подобрали оглушенную женщину и потащили ее по внешней лестнице на площадку, где стоял квадролет. Двойника отца повели туда же. Затем стоявшие по краям десантники забрались внутрь десантного квадролета, послышался рев разогнавшихся лопастей, и толстобокий аппарат начал медленно подниматься вверх. «Я найду тебя», – пообещала Альфа, как только квадролет исчез за лесом пятиэтажных сараев. Глава 11. В начале пути. 2045 год. Шилов. Выбравшись из воронки, Шилов кинул объемный сверток на холмик вывернутого грунта. Как он понял, в нем лежали все его вещи и оружие, снятое с бандитов. Из-за умных объяснений Алферова он вывел, что запертые в лаборатории во временной петле не могут ему передать оружие или что-то иное, имеющееся внутри в момент начала эксперимента, ибо в этой реальности это все просто исчезнет через несколько минут. Точно так же, как едва не исчез капитан ВДВ, успевший вытащить Шилова из комплекса до прихода хроноволны. Но то, что изначально было отсюда, они собрать успели. Оказавшись наверху, Шилов первым делом дохромал до трупа бандита, обшмонал его карманы, залитые кровью фуфайки, и вынул мятую пачку сигарет с зажигалкой. Со времен туристической поездки в Таиланд он не курил ни разу, а сейчас ему просто невмоготу захотелось хотя бы пару раз затянуться. Вытащив одну сигарету, он смял оставшуюся пачку в плотный комок и откинул подальше в темноту. Это чтобы не захотелось потянуться за следующей. Затем он подкурил, максимально глубоко затянулся и побрел к воронке. Устало опустившись на ее край, Шилов развернул кожный плащ Сивова и уставился на каску, планшет, два автомата ППС и один ППШ с круглым магазином. Кроме этого, внутри лежал его покоцанный бронежилет, переделанный ТТ и короткий шестизарядный револьвер, видимо, снятый гвардейцами-десантниками с блатного положенца. Для пистолетов немного патронов нашлось, а вот патронов к автоматам было не густо. Имелась куча пустых магазинов, и лишь два изогнутых для ППС и один круглый для ППШ были снаряженными. Среди подсумков и простеньких элементов самодельной разгрузки Шилов обнаружил кожаный кофр для ношения на поясном ремне. Он расстегнул две застежки, и из большого отделения вывалился брикет долларов и пакет с золотыми украшениями. Скорее всего, это была личная заначка Сивова, постоянно таскаемая с собой. Деньги могли пригодиться. Но Шилов не обратил на них внимания, а вот то, что лежало во втором отделении, его действительно заинтересовало. В свете горящих фар БТРа он увидел овальный пульт управления с пластиковым креплением для трех пальцев, небольшим экранчиком, всего тремя кнопками и сенсорным джойстиком, удобно ложащимся под большой палец. Затянувшись последний раз, Шилов откинул бычок и повернулся к застывшему БТРу. Он направил пульт на железную махину и нажал самую верхнюю кнопку. В тот же миг в чреве БТРа зашумел электромотор, а через десяток секунд мерно затарахтел дизельный двигатель. Дистанционного управления для военной техники во время своей службы в армии Шилов никогда не видел, и ему стало любопытно. Он откинул пластиковую крышечку и дотронулся до сенсорного джойстика, управляемого одним пальцем. В тот же миг БТР-ракушка-38 дернулся и не спеша поехал вперед. На маленьком табло появились два ряда цифр. Одни отмеряли расстояние до бронемашины, а второй показатель отсчитывал допустимое удаление от пульта. Сейчас там горели 420 метров. Получалось, что БТРом можно управлять дистанционно. Поигравшись с управлением, Шилов заставил железную махину объехать воронку несколько раз. Затем нажал на кнопку, посредине и в корме БТРа разъехались две бронестворки, открыв нутро десантного отделения. Заглянув внутрь, он увидел два ряда сидений, расположенных напротив друг друга, а в самом конце отделения – кресло водителя и сиденье стрелка, способное вращаться на 360 градусов. Весь пол и сидушки для десанта были завалены канистрами и хорошенько привязанными ящиками. Шилову сразу захотелось посмотреть, какие ништяки внутри имеются. Но он одернул живущего внутри жадного прапорщика, решив для начала закончить с освоением пульта управления. Рассмотрев пульт еще раз, он нажал на третью кнопку, помеченную значком снайперского прицела. В тот же миг на верхней плоскости приземистого БТРа раскрылся бронекожух, и оттуда выехал двухсоставной манипулятор с 30-мм пушкой, установленной на подвижном держателе. Одновременно с этим из пульта управления вырвался тонкий лазерный луч и уперся в развалины КПП, за которыми недавно прятался Шилов. 30-мм пушка послушно повернулась в ту же сторону и начала водить здоровенным пламегасителем, повторяя все движения экспериментатора. А на экранчике появился кусок кирпичной кладки с красной точкой посередине. Похоже, картинка транслировалась напрямую с ночного прицела пушки. Внизу тут же заморгала цифра 100 и иконка, изображающая патрон. Внезапно Шилов все понял. Если он сейчас дотронется до сенсорного пульта, то пушка выстрелит. Присвистнув от удивления, он аккуратно прикрыл сенсор откидной крышечкой и немного поводил рукой с удобно зафиксированным пультом. Масляные насосы гидравлического манипулятора засипели, и пушка послушно повернулась, следуя за лазерной указкой. Наигравшись, Шилов снова нажал на третью кнопку. Манипулятор свернулся, и спрятавшуюся в паз пушку прикрыли бронестворки. Затем Шилов с облегчением выдохнул. После ревизии внутренностей БТРа он выяснил, что весь пол заставлен канистрами с зеленоватой соляркой и пластиковыми бутылями с водой. Кроме этого, нашлось несколько коробок с довольно-таки дорогими продуктами длительного хранения и десяток ящиков с элитным спиртным. По всему выходило, что Сивый не питался тем же, что и Вошныри, и использовал БТР как свой личный склад. Это подтверждали два баула с вполне приличной одеждой, обувь в коробках и ящик с сигарами. А вот патронов для автоматов Шилов так и не нашел. Но зато под сиденьями для мотострелков обнаружил кучу съемных 50-зарядных коробов, снаряженных 30-мм модифицированными снарядами разных типов. Все хорошенько пересчитав, он определил, что прямо сейчас в боезапасе БТРа 6 коробов с фугасно-зажигательными ОФЗМ и 6 коробов с бронебойно-трассирующими БТМ. Кроме этого, в двух держателях боепитания 30-мм пушки были пристегнуты два короба с осколочно-трассирующими ОТМ. Всего 30-мм снарядов было 700 штук, и это порадовало. Если по пути придется отбиваться, то каких-нибудь бомжей он точно сумеет отогнать. Кроме этого, Шилов обнаружил два подозрительных зеленых ящика с маркировкой Вооруженных сил Российской Федерации. После проверки он их оказалось, что первый набит плоскими шашками ферритовой взрывчатки и десятком дистанционных взрывателей, а во втором лежали две мины нового поколения МОН-5000 с интеллектуальным управлением, каждая весом под 80 кг. Шилов не знал, пригодится ли все это взрывающееся богатство, но выкидывать ничего не стал, решив, что запас карман не тянет. Как только он закончил учет, снаружи начало светать. Прихватив с собой бутылку дорогущего коньяка, он выбрался через люк мехвода на броню и посмотрел на необычайно алый рассвет, окрасивший в алый, видневшийся вдали край огромной воронки, оставленной ядерным взрывом, грохнувшим во время первой волны. Он снова вспомнил своих. В лаборатории Шилов ощутил мотивацию, которая двигала находящимися внутри. Они хотели исправить все и сделать мир лучше. Но вместе с тем он понимал, что абстрактное «все» ему не нужно. Шилов просто хотел вернуть своих, и ради этого он готов был ехать на другой край разорванной страны, чтобы найти модифицированную девушку, со странным именем Альфа. Он так до конца и не понял, зачем она академику Алферову, и уяснил лишь одно – девушка является неким ключом, способным замкнуть все временные петли. Еще немного полюбовавшись рассветом, Шилов сделал несколько огромных глотков отличного янтарного напитка с неимоверным количеством звезд на этикетке и с размаху разбил бутылку о массивный нос БТРа. «На удачу!» – проговорил он и полез внутрь бронемашины. 4 часа спустя. БТР выскочил из-за развалин многоэтажки и в очередной раз уперся в затор. 6-я попытка перебраться через федеральную трассу, огибающую Москву с юго-востока, закончилась крахом. Была бы это обычная двухполосная дорога, бронемашина легко бы раздвинула сгоревшие дотла автомобили и полетела дальше. Но 8-полосная трасса, заставленная плотными рядами ржавеющих машин разных габаритов, была ей не по зубам. Просто раздвинуть обгоревшие остовы без риска застрять точно не получится. Конечно, можно попытаться растащить ржавеющий металлолом, но найти для этого подходящее место Шилов никак не мог. А после одного события выходить наружу не особо и хотелось. Около часа назад Шилову на глаза попалась странная группа вооруженных кое-как людей. Они явно не имели никакого отношения к оккупационным силам Альянса или бойцам ЧВК. И очень смахивали на обычных мародеров. Да и надетая на них самодельная противорадиационная защита и противогазы намекали, что они направляются в фонящую радиацией Москву. При виде появившегося БТРа сталкеры убежали и скрылись в развалинах торгового центра. А когда Шилов уже проехал, по бронестворке десантного отделения прилетело из чего-то тяжелого. Судя по раскатистому щелчку, скорее всего, стрельнули из крупнокалиберной винтовки. Врубив пульт управления оружейной системы, Шилов посмотрел на торговый центр через прицел 30-мм пушки и оценил отличную стабилизацию манипулятора, позволяющую точно прицелиться даже на ходу. Потом он увидел в проеме окна второго этажа сверкнувшую линзу снайперской оптики и нажал на сенсорный джойстик. Короткая очередь осколочно-трассирующих ударила над укрытием стрелка, давая ему прямой намек, что стрелять больше не стоит. На счетчике отразился незначительный расход боепитания, и ровное 100 превратилось в 95. А через пару минут боевой сканер радиочастот обнаружил радиообмен и легко навелся на незащищенную шифром частоту передачи. Из динамиков, вделанных по бокам пульта управления, тут же донеслось: «Вафля, прием, Вафля! Сука, не спи! Вафля, прием!» Нетерпеливо орал явно молодой парень. «Да, Чуня, Вафля на связи, чё орёшь?» Ответил подростковый заспанный голос. «Вафля, тут такое! Слушаю, чё там у тебя?» «Вафля, у палёного шоссе бронекоробочка проскочила. Кажись, свободный скупщик из Люберецких заблудился». «Да ну нахер, чё он тут забыл?» «Да я в душе не ебу. Но если козырные залезли на нашу территорию, значит, нашли что-то путятное». «Да ладно, не бурузди». «Да, Вафля, я тебе зуб даю». «Ну смотри, я ща машинисту позвоню. Он мазь на сходниках держит. Вот пусть и кумекает, что с залетным делать». «Смотри, только машинисту передай, чтоб братва поаккуратнее наезжала. Залетный заряжен по полной. Одноглазый по нему и свои волыны пальнул. Так ему в обратку так прилетело, что он теперь из языка дерьмо вытряхивает». «Принял, отбой связи». Вот после этого подслушанного диалога Шилову и не захотелось выходить наружу. Вместо этого ему очень захотелось как можно скорее найти проезд через огибающие ближайшие Подмосковье проклятое шоссе и найти проселок, идущий в сторону Владимирской или Рязанской областей. Наскоро просмотрев спутниковую карту, взятую из сети Альянса, Шилов убедился, что свободных путей хватает. И только основные дороги Подмосковья запружены сгоревшими автомобилями, оставшимися после массированного удара ядерным оружием. Судя по количеству костяков в тех машинах и автобусах, которые он успел рассмотреть, 3 года назад тут творился настоящий ад. Люди, стремящиеся эвакуироваться из города, погибли на месте. Боясь грубо влезть в систему управления чужими искинами, Шилов аккуратно просмотрел ежедневные сводки по сектору, лежащие в свободном доступе, и с удивлением обнаружил, что даже по прошествии 3 лет Альянс не стал вводить регулярные войска в обезлюдевшую Московскую область. Вместо этого освоение сектора отдали некому частному консорциуму, который обложил его блокпостами ЧВК и потихоньку вывозил оставшиеся в Москве ресурсы. В будущем Шилову предстояло проехать через эти блокпосты на БТРе, не оснащенном трекером. Впрочем, звезда инспектора корпораций осталась при нем, и он надеялся, что она поможет. Ну а сейчас главное было выбраться из лабиринта дорог, плотно забитых ржавой рухлядью. Пока Шилова радовало только одно. В БТРе стоял экономный гибридный движок, и судя по расходу топлива и медленному уменьшению заряда батарей, километров на 500 ему должно хватить. «А дальше будем искать, чем тебя заправлять», – тихо проговорил Шилов, прервав тяжкие размышления, и ласково погладил приборную панель. Управлять новенькой, откопанной бандитами бронемашиной ему понравилось. К тому же вид с места механика-водителя открывался просто шикарный. По бокам и впереди расположились 6 широкоэкранных голографических мониторов, транслирующих в режиме реального времени картинку, получаемую с наружных камер кругового обзора. А 7-й узкий монитор пристроился сверху и показывал то, что происходит сзади. Из-за этого создавалось впечатление, что Шилов едет не в тяжело бронированной коробочке, а в обычном автомобиле, причем с таким обзором, что некоторым легковушкам и не снился. Да и ходовая оказалась на высоте. В экономном режиме БТР-Ракушка-38 разводил в стороны все 6 шарообразных колес, чтобы боковые грунтозацепы на бронеколпаках не касались дорожного полотна. При этом бронированная махина начинала переть, словно обычный грузовик. А если необходимо было проехать по-настоящему бездорожью, бронеколпаки наоборот подворачивались под углом и входили в зацепление с остальной частью шарообразных колес, при этом получая крутящий момент и работая словно танковые гусеницы. После очередной неудачи с поиском проезда Шилов преодолел еще 500 метров вдоль развалин частных коттеджей, затем свернул в проулок и вновь выскочил к непокорной трассе. На этот раз ему повезло. Кто-то растолкал покорежные остовы машин и сделал узкий проезд, через который могла проскочить малогабаритная легковушка. Не раздумывая, Шилов поддал газку и врубил режим бездорожья. Приземистая машина поднялась над дорогой. Затарахтели титановые грунтозацепы, вгрызающиеся в асфальт. Бронетранспортер со скрежетом врубился в узкую щель, и во все стороны полетели искры с кусками оторванного ржавого металла. Половину пути помог преодолеть таранный удар и вес машины. Затем надсадно зарычал дизель в унисон с визжащим электромотором, и резко сбавившая ход махина буквально пропахала широкую борозду в ржавой мешанине автомобильных остовов. 60 метров федерального шоссе пронеслись за боковыми мониторами, и БТР вылетел с другой стороны, отфутболив метров на 5 скукоженный остов машины, подвернувшийся в последний момент. Тут тоже стояли сгоревшие автомобили, но они занимали одну сторону двухполосного съезда, ведущего под вполне целый кусок высокого виадука. После преодоления преграды Шилов облегченно выдохнул и уже хотел сбавить скорость, когда декодер радиочастот снова поймал радиообмен. «Валит, он пересек трассу и прет прямо к тебе!» На этот раз из динамиков раздался прожженный голос взрослого мужика. «Слушай, машинист, я сам все вижу, да? Сейчас мы этого люберецкого ишака на ноль помножим!» Эти случайно пойманные переговоры Шилову совсем не понравились. Его голова начала вращаться, всматриваясь в трехмерное изображение мониторов, а простреленная нога вжала педаль газа до упора. Гибридный двигатель БТРа снова взревел, легко разогнав машину до 70 км в час. Можно было бы и больше, но грунтозацепы до сих пор не были убраны, и махина буквально рвала асфальт. А потом Шилов увидел их. Прямо на куске частично обвалившегося виадука замелькали головы. Быстро оглядевшись, он понял, что иного пути нет. Эх, был бы у него сейчас человек, сидящий на месте стрелка. Он бы долбанул по кромке быстро приближающего виадука, либо, отбив кому-нибудь тупую голову, либо выбив оттуда любое желание устраивать засады. До проезда под мостом оставалось 100 метров, когда наверху появилась фигура с трубой одноразового гранатомета на плече. Руки впились в штурвал. Раненая нога попыталась раздавить педаль газа, а из глотки Шилова вырвался рык разъяренного зверя. «Нет, суки, не возьмете». За 100 метров от стремительно приближающего виадука Шилов крутанул штурвал вправо, и железная махина послушно залетела на наклонную поверхность отбойника. Одновременно с этим выстрелил гранатометчик. Нечто стремительно яркое пронеслось вблизи бокового монитора. Картинка настолько четко отразила происходящее снаружи, что рычащему Шилову показалось, что на него пахнуло жаром реактивной струи, пронесшейся мимо кумулятивной гранаты. От напряжения волосы на загривке встали, а раненую ногу пронзило болью от чрезмерного давления. Грунтозацепы прогрохотали по бетонным плитам наклонного отбойника. Затем БТР снова сполз на дорогу и нырнул под мост, едва не задев боковую опору. Сверху послышались хлопки, и на экранах заплясали язычки цепкого пламени, окутавшего верхнюю плоскость бронемашины. В прорехе моста сыпался град бутылок коктейлей Молотова. Несколько попали на БТР, захлестнув огненными всполохами и сузив обзор внешних камер до минимума. «Ничего, главное вырваться!» – прорычал Шилов и перевел штурвал в верхнее положение, вырубая трансмиссию с бронеколпаков и задирая вверх тормозящие грунтозацепы. БТР чуть опустился, прижавшись к поверхности дороги, и начал быстро разгоняться. Затем вырвался из-под моста, и в этот момент на пульте управления вспыхнула пара аварийных табличек. Одновременно с этим автоматически сработала внешняя система пожаротушения. На секунду машину окутало органитовое облако инертного газа, мгновенно сбившее липкое пламя. В этот момент обзорные экраны почти полностью очистились, и Шилов увидел прямо перед собой длиннющий корпус выгоревшего дотла автобуса, раскорячивавшегося посреди дороги. Другого выхода, как поддать газку, он не нашел. И тут же это и проделал, вызвав волну боли в раненой ноге. Прошла всего секунда, и нос БТРа со скрежетом врезался в ржавый борт с огромными окнами, продравшись сквозь ряды обгоревших сидений и людские костяки. Железная махина напрочь снесла салон автобуса своей 12-тонной массой и, проскочив его насквозь, вылетела с другой стороны. При этом ее скорость заметно снизилась. Продолжавший рычать Шилов непроизвольно налег на штурвал, безрезультатно пытаясь массой своего тела придать машине ускорение. Его глаза впились в длинный монитор заднего видения, показывающий кромку виадука, где за частично сохранившимся ограждением замелькали фигуры мародеров. Скорость начала расти, но заметно медленнее, чем раньше. Неожиданно БТР повело в сторону. Громко заскрежетало с правого бока. И сзади вырвался сноп искр, высекаемых из полотна дороги. Шилов выровнял машину штурвалом и выругался в голос. Насколько он понял, какой-то элемент оторвался от корпуса автобуса и застрял под днищем, не позволяя быстро разогнаться. И все же БТР успел отъехать на 100 метров, до того, как на кромке нависающего виадука снова появилась черная фигура с гранатометом. В голове промелькнула вся информация, которая Шилову попадалась до войны, о новом инновационном БТРе «Ракушка-38», принятом на вооружение в 2038 году. Ракушкой его называли из-за композитного панциря, надетого на легкую алюминиевую броню, прикрывающую нежное нутро бронетранспортера. Впереди и по бокам БТР был защищен не хуже танка «Армата Т-34». Сверху броня была чуть похуже, из-за вмонтированной орудийной системы 30-мм скорострельной пушки. Но самым уязвимым местом была корма, где капсулу для перевозки десанта прикрывали раздвижные бронестворки. И вот именно туда сейчас и целился гранатометчик в черном. Судя по скорости вылета первой реактивной гранаты, он стрелял из чего-то явно произведенного прямо перед войной с Альянсом. Если это нечто прилетит прямо в корму, то мощная кумулятивная струя, способная прошить 100 метров, легко проделает дыру в бронестворке, впустив внутрь кумулятивное ядро основного заряда. И даже если после этого Шилова не убьют полученные баротравмы, раскаленные осколки и не поджарит пламя в несколько тысяч градусов, его убьет вспыхнувшие канистры с соляркой и детонирующая взрывчатка с минами. Вмиг осознав все это, Шилов сделал то, что сам от себя не ожидал. Он резко вывернул штурвал направо и заблокировал все три пары шарообразных колес. БТР пошел юзом и, развернувшись боком, замер посреди дороги в 150 метрах от виадука. В этот момент над его кромкой вспыхнул выхлоп трубы гранатомета, и к замершей машине устремилась реактивная граната. Шилов прищурился и, продолжая смотреть в боковой монитор, переключил штурвал в крайне правое положение, резко задрав правый борт машины. В следующий миг граната с хлопком врезалась в БТР, и в борту разверся шипящий гейзер расплавленного композита. Затем громко бахнуло дополнительное кумулятивное ядро, заставившее вздрогнуть 12-тонную махину. Как только Шилов понял, что полного пи не наступило, он отстегнул ремни безопасности и перепрыгнул в крутящееся кресло стрелка. Голова вошла в мягкий конус с окулярами трехмерного обзора, а руки зажали тугие джойстики с парными гашетками. Сверху послышался щелчок раскрывающегося кожуха, и над БТРом развернулся манипулятор, задравший 30-миллиметровую пушку на 2 метра над верхней плоскостью бронемашины. Внезапно Шилов увидел, что именно отсюда открывается самый лучший вид. Широкий обзор позволял обзирать окружающее пространство на 180 градусов и выделял овальный кусочек в середине, приближенный мощной оптикой. Крутанув джойстиками, Шилов легко поймал черную фигуру в линзу прицела и увидел чернобородого мужика, победно вскинувшего руки вверх. На лице бородача играла улыбка победителя, тут же начавшаяся резко искажаться. Зубы Шилова скрипнули от злости, и большие пальцы одновременно вжали обе гашетки. Сверху затарахтело, и к виадуку устремилась длинная очередь осколочно-трассирующих снарядов из-за неимоверной скорости полета, походящих на лучи лазера. Подвергшийся удару участок виадука взорвался снопом искр, осколков и летящих во все стороны кусков тел. Отсечка автоматического контроллера длины с очереди прервала тарахтящую пушку, и нагнетатели охладительного кожуха обдали мощной струей воздуха дымящийся ствол. Счетчик боезапаса за пару секунд просел на 25 выпущенных снарядов и показал цифру 70. Прошло полторы секунды, и датчик температуры показал, что можно снова стрелять. После сигнала неудовлетворенный Шилов навелся на кромку моста и выпустил 4 короткие очереди по 5 снарядов, выбивающих снопы осколков из бетона и разрывающих клочья остатки ограждений. При этом он явственно увидел, что кто-то из мародеров слетел вниз и шлепнулся о дорожное покрытие. Раздался сигнал, оповещающий о опустевшем снарядном коробе, и приемник зарядов переключился на второй короб. Пылающий праведным гневом Шилов почувствовал некоторое облегчение и встал с места стрелка. После этого БТР выровнял корпус, спокойно развернулся, походя стряхнув застрявший под днищем кусок автобуса, и поехал по прямой магистрали с периодически попадающимися на пути остовами покорежных машин. Внезапно бортовой декодер снова поймал передачу и из динамиков донеслось. «Машинист! Прием, машинист! Мля, прием!» – орал хриплый голос неизвестного, срываясь в насадное осипение. «Слушаю». «Машинист! Валида с братом разнесло в клочья! Пара пацанов с мостов свалились! У нас раненые! Млять, что это было?» «Ничего, я скоро разберусь», – зло пообещал голос, и радиохват прервался. «Да, да, конечно, разберешься», – не менее зло проговорил Шилов и разогнал железную махину до 80. Километров через 20 трясучка после пережитого немного отпустила. Судя по пустому шоссе, сзади никто за ним не гнался, и весь трёп машиниста и обещание разобраться оказалось пустым пшиком. «Все правильно», – одно дело трепать и обещать своим, что разберешься, а совсем другое дело лично полезть в разборку с беспредельно огрызающимся залетным. Непонятная перспектива получить по башке вместо гешефта мало кого прельщает. Всю дорогу со стороны правого борта что-то постукивало, и Шилову это не нравилось. Еще через 5 километров он не выдержал и завернул на стоянку огромного торгового центра. Поплутав между грудами искореженных автомобилей и остатками завалившихся конструкций, БТР заехал за несколько секций железобетонного забора и замер. Теперь развалины торгового центра и высокие заросли сирени закрывали его со всех сторон, а забор надежно прикрывал со стороны дороги. Выбравшись на броню, Шилов первым делом оглядел окрестности. Но никого живого, кроме вынырнувшего из-под забора полосатого кота, не обнаружил. Затем он осмотрел покрытую сажей и пахнувшую керосином броню. Видимых повреждений коктейлей Молотова не нанесли. И даже небольшие набалдашники с толстенными глазками камер кругового обзора были девственно чисты. Спрыгнув вниз, Шилов осмотрел правый борт и удивленно хмыкнул. Когда он сидел внутри, попадание реактивной гранаты выглядело эффектно. А вот реальные повреждения не впечатляли. В композитном бронекорпусе виднелась оплавленная вмятина 8 см в глубину. Зашлакованные слои стали сварились в единую массу с кусочками стекловидной керамики и какими-то черными частицами, явно имеющими антигорючие свойства. Беспокоящую всю дорогу дребезжалку Шилов тоже нашел. Ею оказался ржавый кусок металла, зажатый между бронеколпаком среднего колеса и корпусом. Судя по ее стертому до фольги состоянию, еще пара километров по трассе, и она сама отвалится. В остальном БТР был в полном порядке. Раскрыв десантное отделение, Шилов первым делом снял с держателя бронепитания пустой короб и поставил на его место тяжеленный короб с полусотней фугасно-зажигательных 30-мм снарядов ОФЗМ. На табло пульта дистанционного управления тут же отразилась зарядка, и иконка с патроном разделилась на две, предложив выбирать, чем стрелять в первую очередь. Шилов выбрал новый короб, решив при случае проверить эффективность фугасно-зажигательного боеприпаса. Затем он вышел наружу, открыл горловину топливного бака и начал заливать в него зеленоватую солярку из 25-литровых пластиковых канистр. Внезапно над головой вспорхнули голуби, которых попытался поймать полосатый кот. При виде возмущенно рыкнувшего охотника Шилов понял, как хочет жрать. Долив топливо под крышку, он вытащил из коробки с припасами палку солями и запакованный в вакуум кусок сыра. Кота сразу заинтересовал запах, идущий от нарезаемых деликатесов. Приблизившись, он глянул прямо в глаза Шилову и громко рявкнул. Видимо, потребовал свою долю. Приезжий турист непроизвольно улыбнулся и решил не связываться с местным пушистым авторитетом, выделив тому несколько ломтей каменного солями и кусочек пахучего сыра. Таким образом они вместе и перекусили, поглядывая друг на друга, словно звери разных видов, пришедшие на водопой во время засухи. Кстати, от воды кот тоже не отказался. А после того, как поел и напился, забрался на броню БТРа и по-хозяйски разлегся, подставив полосатое пузо солнечным лучам, иногда пробивающимся сквозь тучи. «Вот кому жить хорошо», – завистливо подумал Шилов. «Пожрал и спи, где упал. И никаких тебе забот по спасению этого дурацкого мира и копошащихся вокруг людишек». А на улице было тем не менее хорошо. Свежий ветерок обдувал, а на набухающих гроздях, растущие рядом сирени, вот-вот были должны распуститься первые цветки. Внезапно Шилову захотелось немного прогуляться и осмотреться. Да и глянуть, не преследует ли его, тоже не помешало бы. Посмотрев на вполне целую секцию торгового центра, он увидел пожарную лестницу, ведущую на крышу. Надев генеральский шлем, Шилов перепроверил, заряжен ли ТТ, и прихватил ППШ с единственным набитым патронами барабанным магазином. Затем запер пультом кормовые бронестворки и вышел из-за куска забора, некогда опоясывающего стоянку с этой стороны. Пройдя через совершенно пустой паркинг, Шилов начал подниматься по ржавым переходам пожарной лестницы. И чем выше он забирался, тем больше его пьянил весенний воздух, наполненный запахом свежей травы и распускающихся одуванчиков. Это же надо! Люди практически полностью исчезли из Москвы и области 3 года назад. Радиационный фон, судя по показаниям встроенного в БТР дозиметра, превышен в десятки раз. Но несмотря на это, природа берет свое и начинает залечивать раны, нанесенные неразумными человеками, упорно стремящимися ради прибыли и мнимого богущества разрушить свой единственный дом. Через 5 минут неспешного подъема раненая нога снова начала ныть. Последние метры до парапета крыши Шилов уже просто хромал. Осмотрев окрестности с высоты 5-го этажа, он ничего нового не увидел. Свежих следов жизнедеятельности людей заметно не было. По всей видимости, кое-как расчищенной дорогой иногда пользовались, но явно не часто. Немного постояв на верхотуре, Шилов с вожделением вспомнил про коробку каванских сигар, лежащих в батарее. Снова невмоготу захотелось закурить. Не надо было ночью потакать своим желанием. Теперь навязчивая идея покурить будет преследовать несколько дней. Обругал себя Шилов и уже собрался спуститься вниз, когда на пределе слуха уловил очень знакомый звук. Дотронувшись до сенсора на боку шлема, он выкрутил на полную звукоуловитель и услышал жужжание. Встрепенувшись, словно ужаленный, он активировал интерактивную поисковую нейросеть, встроенного в шлеме визора, и практически сразу увидел в небе подсвеченную желтым точку. Маленький белый квадрокоптер завис на предельной высоте и явно наблюдал за ним. Сей факт очень взбодрил едва отошедшего от прорыва Шилова. И он, ругая себя последними словами, понесся вниз по лестнице. При этом нога, как назло, начала требовать отдыха. И сообщила тупому хозяину, при помощи резкой боли, что такие ранения так быстро не проходят, несмотря на всю хозяйскую особенность и чудную артефактность. До поверхности земли оставалось 3 пролета сваренной из пластин лестницы, когда до слуха донесся шум приближающегося транспорта. Буквально скатившись с последних ступенек, Шилов заскочил за остов выгоревшего микроавтобуса и замер. А в это время из-за угла выехали 3 небольших электрических мини-купера, поставленные на высоко задранные ребристые колеса. Из них сразу же выбралась дюжина местных. Ребятки недовольно загалдели и рассредоточились за машинами. В это время с неба спустился пластиковый дрон, точно такой же, как Шилов подарил своим пацанам до роковой поездки в Таиланд. По воле неизвестного оператора он завис в 5 метрах над микроавтобусом и принялся вертеть зрачком камеры. Шилов с вожделением посмотрел на бетонный заборчик, спрятанным за ним БТРом, находящимся все в каких-то 200 метрах. Затем перевел взгляд на 3 несерьезно выглядевшие машинки, стоявшие в рядок у стены. Мародеры были вооружены чем попало. В большинстве своем охотничьим оружием и автоматами Калашникова, старых типов. Видимо, взятых на складах госрезерва. Впрочем, ему хватит. Сам Шилов мог похвастаться наличием пистолета с 3 заряженными магазинами и автоматом ППШ с барабанным магазином на 71 патрон. Почему вновь прибывшие сходу не расстреляли микроавтобус? Шилов едва успел задать себе этот вопрос, и через пару минут ответ сам себя громко проявил. Из-за среднего мини-купера вышел лысый мужик в тяжелом бронике с коротким автоматом Кедр ПП-91 в руке. «Эй, Люберецкий, давай выходи, поговорить надо!» – потребовал он. Шилов сразу понял, что отмалчиваться точно не стоит, и ответил. «Не, мне здесь хорошо». «Да хоть здесь, хоть там, тебе теперь нигде хорошо не будет», – с издевкой проговорил лысый. И Шилов узнал его голос. Это был тот самый машинист, который обещал с ним разобраться. И вот надо же было такому случиться, этот гад не соврал. «А теперь скажи мне, гость непрошенный, какого хера свободный скупщик на нашу грядку залез?» – сходу спросил местный авторитет. «Машинист, да мне твоя грядка в дупу не уперлась», – ответил Шилов. «О, да ты меня знаешь!» – немного удивленно выпалил авторитет, дав понять Шилову, что он угадал. «Мы что, на сходниках пересекались до передела Москвы или как?» «Встречались, но лично не пересекались. Темы общие не было», – сблифовал Шилов, слегка начиная врубаться в местные расклады. Несмотря на то, что за сутки вокруг все кардинально изменилось, люди не меняются никогда. Они точно так же будут делиться на своих и чужих, пытаясь урвать кусок пожирнее, да желательно при этом по дороге надкусив соседский. «Ну так, если не общались, давай сейчас перетрем. Ты честно расскажешь, какого лешего здесь забыл. Поведай, что и куда везешь. А я решу, как с тобой поступить». «Так мне тебе, машинист, и рассказывать-то нечего. Я так, прохожий. Если отвалишь, уйду тихо, и больше ты меня не увидишь». «Ну, конечно, прохожий. Прохожие на глушняк хозяйских псов не валят», – зло прорычал машинист и сплюнул на асфальт. «Так чего они кусаются? Сами заставили по ним пальнуть», – возмущенно выкрикнул Шилов. «Ты мне дай в коробочку залезть, а я тебе ништяков за псов отсыплю. Не бойся, в накладе не останешься», – тут же примирительно посулил Шилов и непроизвольно посмотрел на борт БТРа, едва видимый из-за корпуса микроавтобуса. «Не, так не пойдет! Ты нам, падла, и так все отдашь!» — яростно выкрикнул машинист. «К нам скупщики с Люберец со времен передела не заявлялись. Вы ж там все козырные ходите, большое бабло зашибаете. На бронекоробочках разъезжаете. К вам грузовые квадролеты корпорации каждую неделю солярку и жрачку возят. А вы им в обед найденные сталкерами ништяки отгружаете». Судя по тому, с какой едва прикрытой завистью и неприкрытой злостью он все это говорил, получалось, что некая группа мародеров в Люберцах на чем-то хорошенько приподнялась и теперь работает напрямую с корпоративными менеджерами, скупающими у них найденные в городе ценности. «Машинист, а ты что завидуешь?» – выкрикнул Шилов, ступая на тоненький лед. «Так давай к нам, я словечко замолвлю, будешь бабло лопатой грести». «Мне чужого говна не надо», – зло отбрил авторитет. «Но и свое не отдам. Так что давай выходи, покажешь, что вывозишь. А мы все порешаем. А если не выйдешь, мы тебя отсюда изрешетим. И все твое и так нам достанется». После этих слов Шилов понял, что его не отпустят. Стало обидно. Ведь он почти вырвался и, как последний идиот, расслабился. Походу, сказалось пережитое за последние дни. Теперь у него оставался самый последний, пришедший в голову аргумент. «Машинист, убивать меня во время разговора не по понятиям. Ты же знаешь, за меня отомстят». «Да мне похер, пусть мстят!» — зло выпалил несговорчивый машинист и, скрывшись за спинами своих, направил короткий автомат на хлипкое укрытие Шилова. «Сейчас я досчитаю до 10!» — выкрикнул он уже оттуда. «Не выйдешь, пеняй на себя!» Из всего короткого разговора Шилов понял, что Люберецкие в свое время чем-то сильно насолили местному авторитету, иначе он бы и не погнался за огрызающимся противником и был бы позговорчивее. Шилов переполз за двигатель и выглянул в проем окошка. Машинист начал очень медленно считать. 1, 2, 3, 4. Шилов посмотрел на еще молодые лица тех, кто в него целился, и увидел неуемную жажду побыстрее разобраться с помехой и посмотреть, что внутри БТРа. И как только мысли о железной махине, стоявшей за забором, всплыли в сознании, он вспомнил о том, что напрочь вылетело из его тупой башки. Откинув автомат на асфальт, он засунул руку в карман куртки и выхватил пульт управления, на ходу нажимая на кнопку со снайперским прицелом. Метка лазерной указки уперлась в кузов машины, за которым прятался машинист, а со стороны БТРа донесся хлопок открывшегося бронекожуха и шум гидравлических приводов. Глава 12. Глебов. 2021 год. Северский. Черный, наглухо тонированный микроавтобус проехал через распахнувшиеся кованые ворота, великолепию которых мог бы позавидовать любой дворец нынешних или прошлых королей и императоров. Впрочем, если подумать, четырехэтажная подмосковная резиденция Глебова с широкой мраморной лестницей и колоннами, украшающими позолоченный портал, ведущий в огромный зал для приемов, ни одному существующему дворцу не уступал. Проскочив мимо центрального входа, кортеж из трех тонированных микроавтобусов завернул за угол шедевра московской архитектуры и проехал между двухэтажных и очень знаменитых конюшен, внутри которых содержались отнюдь не лошади, а коллекция раритетных автомобилей, вот уже 10 лет собираемых молодым олигархом. Затем они объехали ландшафтный парк с маленькими озерами, беседками, мостиками и рядами аккуратно постриженных деревьев и выехали на набережную реки Истры, очерчивающую территорию усадьбы практически по периметру и почти превращающую ее в остров. Там, куда подъехал кортеж, располагался комплекс построек с лодочными сараями, купальными павильонами, пристанью и настоящей яхтой, припаркованной у причала. Микроавтобус наконец остановился возле двухэтажного коттеджа, построенного из неимоверно толстых кедровых бревен. Необычный сруб выглядел словно дом норвежского конунга, получивший второй этаж и стилизованную под старину, но современную пристань. Если бы 5 минут назад их не провели мимо загородной резиденции Глебова, то Северский мог подумать, что именно это она и есть. Как только машина замерла, всю дорогу молчавший дядя Толик протянул Серому раскрытую ладонь и потребовал: «Давай». Серый без лишних пояснений и вопросов, типа «что именно давать?», извлек из кобуры на поясе трофейный ГЛОК-17. Дядя Толик сгробастал пистолет и, разрядив его, передал охраннику. Затем он тяжко вздохнул и снова протянул руку. «Давай». После повторного требования Серый наигранно горестно вздохнул и вытащил из-за пазухи ГЛОК-22 со спиленными номерами, принадлежащий раньше полковнику Харченко. Дядя Толик поднял брови, но и этот пистолет разрядил и передал охраннику. Его рука снова потянулась вперед. «Все, давай!» – потребовал он и недовольно нахмурился. Серый кивнул и, засунув руку в рукав толстовки, извлек оттуда длинный тонкий нож с двухсторонней заточкой. Затем прямая финка появилась из ножен на поясе и третий тычковый нож из хитрого крепления под мышкой. После этого Серый развел руки в стороны. «Все, я пустой», – сказал он и покачал головой. В этот момент Северский решил, что ему тоже пора отдать то, что Серый спрятал ему под бронежилет, прямо перед выходом из конспиративной квартиры. Вытащив пистолет Макарова, он протянул его Толику. Тот принял пистолет, и теперь они уже вместе с Серым с укором смотрели на резко покрасневшего ученого. «Броники можете не снимать», – проговорил Толик, – и дал команду охраннику открыть раздвижную дверь. Северский вышел наружу и, отойдя на пару метров, замер, рассматривая казавшиеся необъятными кедровые бревна, которые навряд ли могли обхватить даже несколько человек. Искусство мастеров, собравших сказочный сруб, поражало. Следом из микроавтобуса выбрал Серый и себе под нос тихо продекламировал: «Парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик». «Что?» — возмущенно спросил дядя Толик, выбравшийся следом. «Ничего», – с усмешкой ответил Серый и, присвистнув, посмотрел на домик, при этом не забыв пересчитать глазами десяток охранников, расставленных по периметру в зоне видимости. Пройдясь вдоль лодочной пристани, вслед за Толиком они зашли в огромный холл, оформленный в стиле нормандских викингов. На стенах висели медвежьи и волчьи шкуры, а уже на них всяческие щиты, мечи, топоры и копья, перемежающиеся с элементами брони, кольчугами и шлемами. Дальше их провели мимо огромного очага и добротной деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Затем завели в следующий не менее огромный зал, раскрывающий суть функциональной принадлежности огромной домины. Оказалось, что это очень экстравагантно оформленная и стоящая неимоверных денег баня. Толик завел их в комнату с диванчиками и роскошными шкафами, в которых, по всей видимости, гости олигарха должны были складывать свои бриони и армани. Вот и им тоже предложили это сделать. А в то время, пока они раздевались, дядя Толя с явным интересом рассматривал начавшее меняться жилистое тело Серого, на котором во множестве остались мелкие шрамы от пыток и длинные от операций, идущие посреди живота, вдоль ребер, конечностей и по позвоночнику. Оставшись в голом виде, они обвязались выданными простынями и снова последовали за Толиком и оказались в следующем зале. Внутри огромного зала располагался небольшой овальный бассейн с горячей водой и купель с холодной. Дальше были видны столы для массажа, тренажеры и стеклянные входы в несколько парилок, видимо, с разным антуражем внутри. Посредине стоял широченный полированный стол, сделанный из единственной деревянной доски с неимоверно красивым природным узором. По бокам от него расположились 2 дюжины деревянных кресел, в каждом из которых могли одновременно усеться Северский вместе с Серым. Глебов сидел в одном из кресел во главе стола, а рядом с ним пристроились 2 очень эффектные девушки, как и он сам, прикрытые лишь белыми простынями. Северский мимолетно взглянул на девушек и мог поклясться, что не раз видел обеих на обложках глянцевых журналов и по телевизору в светской хронике. Как только они вошли, Глебов шепнул девушкам что-то на ушко, и те, лучезарно улыбнувшись вошедшим, направились ко входу в парилку. При этом прямо перед прозрачной дверью они скинули простынки, и глазам Северского предстали их совершенно обнаженные тела. После увиденного ученый смущенно отвел взгляд и непроизвольно посмотрел на Серого, который, в свою очередь, даже не пытался отворачиваться. «Мы, кажется, в прошлый раз не договорили», – сходу начал Глебов и указал концессионерам на кресло справа от себя. «Я надеюсь, вы воспользовались нашим советом?» – спросил Северский, как только уселся. Он понимал, что именно он должен говорить, а не Серый, который может сказать что-то лишнее. Услышав вопрос, Глебов поправил простынку, слезающую с плеча, и тяжко вздохнул. «Если бы я не воспользовался вашим советом, то сейчас бы искал пятый угол, спасаясь от соучредителей и кредиторов. Одно жаль, я не воспользовался им вовремя и не сыграл на бирже так, как должен был. С помощью вашей информации можно было хорошенько заработать, а не выйти почти в ноль, как это сделал я». «И сколько составил этот почти ноль?» – как бы невзначай поинтересовался Северский, уловив подвох в спиче олигарха. 72 миллиона. Разумеется, не рублей. Плюсом или минусом? Настойчиво уточнил Сергей Петрович. Ну, разумеется, плюсом. Ну, вот и хорошо. Правда, кое-кому это может не понравиться, тихо проговорил Глебов, и на миг на его лице проявилась тень обеспокоенности. Кому? Спросил Северский, тут же вспомнив о неком Джабраилове, упомянутом при первой встрече, произошедшем в башне Федерации. «Сразу, как только я резко закончил покупать и начал продавать, это не понравилось моим инвесторам и партнерам по бизнесу. А когда Казахстан объявил о национализации горнодобывающего предприятия с обогатительной фабрикой, мои инвесторы и партнеры принялись носить меня на руках и пытаться подбрасывать воздух от нахлынувшего на них понимания того, что до полного пиздеца и их финансового краха оставался один маленький шажочек». Глебов откупорил бутылку явно очень дорогого виски и плеснул себе в бокал. Затем он подтолкнул бутылку к Северскому и выпил залпом. «И кто же остался недовольным?» – настойчиво переспросил Северский и налил себе в тяжелый бокал ароматного напитка, не менее 50 лет выдержки. «Теперь моей игрой на бирже недовольны те, кому я успел продать последний крупный пакет акций. Ну ничего, я эти проблемы скоро решу». «Эти люди, они очень опасны?» – неожиданно спросил Серый, и стоявший рядом дядя Толик непроизвольно зыркнул в сторону входа в зал. «Да так, бывало и хуже. Разберемся». Олигарх отмахнулся. «А сейчас меня не это беспокоит. У меня осталась пара вопросов, которые я должен срочно выяснить». Глебов нахмурился и уставился на Северского. «Задавайте, я на все отвечу», – сразу пообещал он. «Откуда у вас информация по Казахстану? У вас есть человек в правительстве или где-то повыше? Это не праздные вопросы. Просто у меня как раз такой человек есть, и он меня почему-то не предупредил, а вместо этого твердил до последнего, что все на мази». «Нет, у нас там никого нет. Это просто аналитика и точный расчет. Вычисления и математика позволили мне получить прогноз. Правящие круги и финансовые кланы Казахстана именно так и должны были поступить в создавшейся на тот момент ситуации». «Не верю», – сказал Глебов, при этом его глаза сощурились, превратившись в узкие щелки. «А зря. Вы же наверняка пробили то место, где я работал. И знаете, что я занимался блокчейн-проектами, разработкой криптовалюты и цифровой аналитикой высшего порядка. Как только меня заставили оттуда уйти, я решил заняться финансовой аналитикой. Работа с вами – мой первый результативный прогноз». «Да знаю я, кто вы. И даже немного больше», – загадочно проговорил Глебов и пристально посмотрел на Серого. «А вот про вас, молодой человек, все еще интереснее. Это было трудно, но мы вас вычислили. Я даже видел фото вашей могилы. А еще я слышал записанный на диктофон рассказ ваших товарищей о подвиге, во время которого вы героически погибли. Но самое интересное – это то, что как только Толик начал задавать слишком много вопросов, им заинтересовалась ФСБ, и ему пришлось срочно делать ноги, чтобы не засветиться». Во время этой речи Серый даже вида не подал, что эта тема его зацепила, и сидел с каменным лицом. «Ну, сейчас не об этом. Надеюсь, в будущем мы все выясним», – продолжил Глебов. Сейчас я хочу вам сказать одно. Вы меня заинтересовали. Как я понял, вы именно это хотели от меня услышать?» «Да, именно это», — подтвердил Северский. «Вы не думайте. Простой ученый-теоретик и погибший 3 года назад курсант Суворовского училища никогда не вызвали бы во мне интерес. Но принесенная информация и вот это...» Глеб вытащил из-под стола руку и показал так называемое холодное хранилище криптовалют, которое они ему передали при первой встрече. «Здесь было крипты на 7 реальных миллионов долларов. Я знаю, что для вас это очень много. Если бы не этот взнос, то я навряд ли последовал вашему совету». «Все правильно. Это один из элементов, которые должны были вас заинтересовать», – подтвердил Северский. Глебов удовлетворенно кивнул. «Я так и понял, что вам нужно от меня сотрудничество». «Да, только оно. Честное сотрудничество. Надеюсь, взаимовыгодное?» «Только так. Если бы мы желали вас разорить, то нам нужно было бы просто вас не предупреждать о Казахстане». «Ваши условия?» – спросил олигарх, вмиг став максимально серьезным. «Все просто. Мы вам аналитические сводки, достоверную информацию и деньги. Вы нам часть прибыли, некоторую помощь в легализации средств и помощь в осуществлении некоторых технологических проектов, способных в будущем заметно увеличить ваше и наше благосостояние». После этих слов Глебов просидел несколько минут молча, при этом поочередно буравя взглядом концессионеров. Затем он встал и протянул Северскому руку. «Хорошо. Меня пока это устраивает. Детали обговорим позже». «Нас это тоже устраивает», — согласился Северский и, облегченно выдохнув, пожал протянутую руку. Следом Глебов пожал руку Серому и посмотрел на Толика. «Толя, размести их на 2-м этаже бани и отдай все то, что твои ребятки изъяли из их квартиры. И не забудь отдать то, что забрали у них перед встречей. Нам чужого не надо». «Ну там же целый арсенал! Похоже, они готовились идти на прорыв в случае штурма», — возмущенно воскликнул дядя Толик. «Я сказал, отдай все, до последнего патрона. Сотрудничество значит сотрудничество, без всякого недоверия», — решительно потребовал Глебов. Он уже развернулся, чтобы направиться к парной, но, замерев, посмотрел на Серого и спросил. «А откуда ты узнал, что в первом моем дворе меня назвали Глебыч?» «Так нетрудно догадаться. Глебов, Глебыч», — без заминки ответил Серый, не моргнув ни глазом. Глебов задумчиво покивал и, развернувшись на месте, направился к той парной, в которую 15 минут назад запорхнули 2 совершенно обнаженные светские львицы. После разговора идти париться их никто не позвал. Вместо этого их отвели на 2-й этаж, в выделенные апартаменты с огромным камином, несколькими диванами и удобными креслами. А через полчаса туда же принесли столько еды и напитков, что ими можно было накормить и опоить взвод голодных солдат. Напарники тут же набросились на еду, соскучившись по нормальной пище за время сидения на дошираке. А еще через час им привезли весь их арсенал. Правда, кроме топора и бутылок с коктейлями Молотова. Все же остальное и даже самодельный пояс шахида, изготовленный Серым, был на месте. «И зачем нам все это теперь?» – спросил Северский, разумно подумав, что здесь защищаться не от кого. «Пригодится», – уверенно ответил Серый, в этот момент тщательно пересчитывающий боеприпасы. Северский хотел поговорить о итогах встречи, но парень дал понять, что здесь этого делать не стоит. А вечером сытый и довольный Северский почувствовал, что напряжение, будоражившее его на протяжении последних недель, начало спадать. И стоило ему прилечь на диванчик, он сразу отрубился, как убитый, тут же провалившись в сон. Сергею Петровичу снова снилась его семья. Дети бегали вокруг по лесной полянке. Наташа выкладывала еду на покрывало, лежавшее прямо на траве. А он жарил шашлык на переносном мангале. Сон продолжался неимоверно долго, и он его не хотел отпускать, цепляясь за приятные воспоминания. Но потом его резко разбудила рука, настойчиво трясущая за плечо. Открыв глаза, Северский увидел прямо перед собой напряженное лицо Серого, а затем заметил в его руке пистолет. «Что, опять что-то стоящее приснилось?» – недовольно спросил Северский. «Серый, дай поспать. Про Альфу свою потом расскажешь. сразу добавил он, не обратив внимания на предостерегающий шик чем-то насторожившегося парня. Но тот вместо того, чтобы отойти, положил на грудь Северскому тяжелый бронежилет и тихо и быстро заговорил. К дальней пристани подошли две моторки, группа 8 человек, в черном камуфляже, автоматы с глушителями, явно спецы. Еще две моторки высадили 8 пассажиров у яхты. Прямо сейчас обе группы выдвинулись к усадьбе Глебова, куда он 3 часа назад с девками свалил. «И что будем делать?» – растерянно пробормотал ученый. «Что-что, одевай броник, бери щит в зубы и за мной. Будем Глебыча выручать». «Так у него же там охрана. Может, сами справятся?» – испуганно проговорил Северский. В ответ Серый неодобрительно посмотрел на ученого и оскалился. «Петрович, ну ты же сам говорил про реку времени и что она сопротивляется. Вот, похоже, именно сейчас оно самое и происходит. Мы изменили судьбу Глебыча, а время захотело все исправить. Чьими-то неразумными действиями». После этого очень разумного довода Северский вскочил как ужаленный и начал натягивать громоздкий бронежилет прямо на майку-алкоголичку. Глава 13. Альфа. Стоять, бояться, деньги не прятать. 2045 год. Альфа. Как только отзвучали последние аккорды японского гимна, люди начали подниматься с колен и расходиться. Попавший под горячую руку мужчина пришел в себя и принялся озираться. Альфу трясло от противоречивых чувств и выработанного адреналина, но она заставила себя влиться в голдящую толпу, стремящуюся как можно скорее покинуть площадь. Народ быстро рассасывался по своим норам, словно муравьи, покидающие место разлива сладкого сиропа, сразу после того, как подобрали все до последней капельки. Ей нужно было тоже уходить вместе с истончающим потоком людей, но она остановилась, как только вышла напрямую, как стрела, улицу. Перед тем, как уйти, ей надо было кое-что узнать. Она начала шарить глазами по прохожим в поисках жертвы, но та сразу обнаружилась. Молоденькая девчонка, что пыталась влезть на ее место во время церемонии, стояла у небольшой витрины и с вожделением рассматривала груду мятых шмоток, сваленных в 2 сетчатые тележки. Не раздумывая, Альфа подошла к ней сзади и схватила за рукав длинной кофты с нашивкой компании на плече. Развернув девочку к себе, она затолкнула ее в небольшую выемку между сараями и загородила от любопытных зевак. Девчонка возмущенно воскликнула, но, увидев под капюшоном улыбающееся лицо Альфы, оправдываясь, залепетала. «Ты чего? Я не хотела встать на твое место. Меня просто кто-то толкнул». «Да ладно, проехали», – примирительно проговорила Альфа, стараясь, чтобы напускная улыбка не соскользнула с физиономии. На самом деле ее до сих пор трясло от злости после увиденного, и наниты в ее крови, отвечающие за ее химический состав, никак не могли справиться с массой адреналина, выработанного надпочечниками. «А что тогда хотела?» – спросила вмиг осмелевшая девчонка. Несмотря на так и не схлынувший боевой настрой, угрожать ей не хотелось. Тем более, что явно бойкая девчонка могла попытаться позвать на помощь. А привлечение чего-либо внимания – это было последнее, что Альфе сейчас нужно. Так что она просто еще шире улыбнулась и спросила. «А тебя как звать?» «Наська, а что?» – с вызовом выпалила девчонка, которой на вид было лет 15. «Да так, хотела кое-что разузнать». «Ага, ты разузнаешь, а мне что с того?» Вполне резонно заявила Наська. «А вот чего». Альфа пошарила в противогазной сумке и выудила единственный оставшийся флакон духов. Наська тут же впилась в них цепкими пальчиками, вырвала из чужой ладони и сразу брызнула себе на запястье. Втянув воздух, она блаженно заулыбалась, и Альфа невольно подумала, как же иногда мало нужно человеку для счастья. Затем девчонка опасливо огляделась по сторонам, быстро спрятала флакон в карман перелатанной кофточки и заправила ее свисающие края прямо в брюки. При этом она начала выглядеть словно сельский парень, заправивший пиджак в трико, но ни капельки этому не смутилась. Впрочем, как заметила Альфа во время своего путешествия по мусорному городу, почти все встреченные особы женского пола старались одеваться менее привлекательно, чем могут, и лишь некоторые отдельные персоны, наоборот, хотели выделиться. «Чего тебе? Спрашивай!» Чуть ли не потребовала Наська, но тут же замотала головой. «Ну только не спрашивай, где и кто керосином авиационным барыжит, что с химией работяги таскают. Я этого не знаю. А если бы знала, то не рассказала бы». Да мне твой керосин до одного места. Ты мне лучше расскажи, куда увозят тех, кому бошки не поотрубали на этом представлении. А тебе зачем? Да я так. Там вроде как родственника увидела. А, ясно. Так считай, что больше родственника не увидишь. Их в новый военный городок увозят. Ну, тот, что рядом с большой площадкой для обслуживания квадролетов и беспилотников. Да что ты сама не знаешь, городок же еще зимой построили. А почему я его больше не увижу? Таких там военные во всякие состязания извращенские используют. Кому-то меч в руки дадут и заставляют с настоящим самураем драться, а других ищейками травят и рвут. Там офицеры бронепехоты, все знатные. Раньше в гвардии императора служили. И наших партизан по всему Дальнему Востоку гоняли. А год назад у них что-то нехорошее получилось. Из-за этого их всех сюда в захолустье перевели. Вот теперь они свою злость на тех, на ком можно, и вымещают. Так что им в руки лучше не попадаться. Во время рассказа Альфа кое-что смекнула. И из выводов сам по себе родился следующий вопрос. Так что получается, этот принц, что нашим головы рубил, он к своим бывшим дружкам приехал? Наверное. Внезапно Альфа вспомнила про то, что говорила безымянная спасительница про военный городок, и какими туда способами можно попасть. «А ты откуда все это знаешь?» – с едва скрытым подозрением спросил она, резко перестав улыбаться. «Так наш сосед электриком через офис компании туда устроился. Ну там лампочки меняет и кабель прокладывает, где скажут. Вот он как разведенного спирта нажрется, так начинает своей сожительнице всякие страсти рассказывать. А мы через стеночку все слышим». Внезапно Наська нахмурилась и посмотрела Альфе за спину. Та мигом почувствовала, что сзади кто-то подошел, засунула руку в карман и обхватила титановую иглу катетера. «Наська, кто это тут с тобой?» – требовательно спросил хриплый голос. Девчонка затравленно посмотрела на Альфу и вымученно улыбнулась. «Дядя Рябой, эта подружка с химией приходила на наказание посмотреть». Извиняясь, промямлила девчонка, и Альфа поняла, что сзади стоит кто-то очень нехороший. Тяжелая рука схватила ее за плечо и резко повернула к себе. При этом Альфа расслабилась и, словно безвольная кукла, позволила с собой это сделать. Затем вторая рука подошедшего грубо сдернула ей с головы капюшон. Глупо улыбающаяся Альфа уставилась на высокого 40-летнего мужика в сером плаще с белой повязкой на руке. На его некрасивой, изъеденном оспой роже застыло злое напряжение. Но как только он увидел блаженно улыбающуюся лысую девушку, его взгляд переменился на удивленный, при этом Яб непроизвольно хмыкнул. «У, и правда девка. А я думал, к тебе кто-то яйца подкатил», – проговорил он, затем осмотрел прорезиненный плащ Альфы, сплошь покрытый отметинами от кислоты и потеками химикатов. «Чё, на химии работаешь?» «Да, на разливе», – без запинки ответила Альфа. «А с волосами чё?» «Да кислота попадает, приходится шапку резиновую на голову одевать, а с волосами её хрен натянешь». «А, ну ладно», – сказал мужик и погладил Альфу по ёжику едва пробивающихся рыжих волос. Затем повернул голову к стоящей сзади девчонке. «Наська, вечером приду, поговорить надо». По-хозяйски пообещал он и, отвернувшись, направился к четверым япам, стоявшим на углу. Альфа сразу накинула капюшон и отвернулась. Теперь Наська плотно сжимала губы и с явной неприязнью смотрела на отошедшего Рябова. «Вот сука! Опять всю ночь не спать!» – зло выплюнула она сквозь сжатые зубы. «Как не спать? Тебе же лет 15, а ему под 40!» – возмутилась Альфа. В ответ Наська посмотрела на нее, как на ненормальную. «А кто ж ему помешает? Он же из Япов. Им все можно. К тому же он вроде не просто так приходит, а вроде хочет меня в свой сарай забрать. А там на работу в прачечную не надо будет ходить. Мне все соседи и мамка говорят соглашаться». Печально пролепетала она и прикусила губу. Альфа захотела помочь девчонке, которую периодически насилует взрослый мужик. Но она не знала как. «А твой сосед, он по пропуску в военный городок ходит?» — спросила она, решив возвратиться к теме разговора. «Он тебе не поможет», – необычно серьезно проговорила девчушка, продолжавшая зло смотреть через плечо Альфы. «Тебе сейчас вообще лучше отсюда побыстрее свалить, а то эти могут доколупаться». «С чего?» «А с того, что на тебе плащ с мужским логотипом. Эти придурки без сканера отличить не смогут, а я все закорючки японские выучила, пока в прачечной горы спецовки перестирывала». И что будет, если они доколупаются? А ничего хорошего. Ты видела ту бабу, об которую принц чуть меч не сломал? Так она тоже пришла и без регистрации была. Да ей еще повезло, что она страшная и старая. Была бы помоложе, до меча не дожила бы. Так что давай беги отсюда, пока эти тормоза не очухались. А то вон они уже поглядывают. После этих слов Альфа поняла, что ей пора, и не прощаясь, повернулась и ушла. Почти сразу она почувствовала взгляд, сверливший спину, и начала незаметно наращивать темп. Чем дальше она продвигалась по неимоверно длинной улочке, тем уже она становилась, тем мельче становились жалкие халупы, и тем меньше их ярусов вздымалось вверх. Через несколько минут ей показалось, что взгляд преследователей исчез. Но поворачиваться, чтобы проверить, она не стала, дабы не привлекать лишнего внимания и не вызывая подозрений. Прошло еще десяток минут, и она наконец выпорхнула из людского муравейника и облегченно выдохнула. Снаружи тоже стояли группки кривых сарайчиков, разбросанных между валунами, но их с каждым шагом становилось все меньше. Еще полкилометра, и между выходами скальной породы прекратило встречаться хоть что-то похожее на постройки. И только тут, на просторе, Альфа ощутила, что окутывающие ее всю дорогу запахи дыма, нечистот и готовящейся еды начинают отходить на второй план, уступая место соленому привкусу моря, улавливаемому чувствительными рецепторами языка. Теперь она наконец услышала шум прибоя и увидела больше десятка выброшенных на отмели крупных судов, постепенно разделываемых на металлолом. Оглядевшись, она решила добраться до скальной гряды, начинавшейся в паре километров и идущей вдоль береговой полосы. Там не имелось даже намека на постройки. А если забраться повыше, то наконец можно осмотреть окрестности военного городка, о наличии которого именно в той стороне намекали периодически взлетающие грузовые беспилотники и квадрокоптеры. За время продвижения по маршруту Альфа все решила. Она должна найти двойника мертвого отца и наконец понять, что за чертовщина вокруг творится. Всю дорогу Альфа оглядывалась, но никакого преследования не заметила. Пролетавшие иногда беспилотники тоже не обращали внимания на одинокую фигуру, пробирающуюся между валунами, торчавшими из песка. И когда она почти успокоилась, из-за груды камней вышел здоровый парень в плаще с повязкой. Альфа сразу узнала одного из тех, кто стоял на углу вместе с Рябым. Она едва успела оценить обстановку, как за спиной раздался хриплый нахальный голос. «Так, лысая, стоять бояться, деньги не прятать!» Альфа не стала оборачиваться на окрик, а просто замерла на месте, отлично помня, что совсем рядом могут ходить ищейки, которые легко расслышат звук выстрела за несколько километров. Она отдернула руку от пистолета и развела ладони в стороны в примирительном жесте. Затем к ней сзади подвалила четверка япоп во главе с Рябым. Первым делом он сорвал с ее головы капюшон и противно заржал. «Во, я ж вам говорил, смотри какая!» «Да, хоть и лысая, но норм, симпотная», – одобрительно заявил высокий парень и прошелся вокруг Альфы. Затем в поле зрения появился смазливый блондин. Подойдя вплотную, он по-хозяйски погладил Альфу по ежику рыжих волос и довольно ощерился. «Значит так», – начал он вещать приятным баритоном и многообещающе хлопнул по своей ладошке деревянной дубинкой, обвитой бронзовыми кольцами. «Ты лысая, сейчас нас всех обслуживаешь по полной. А потом мы тебя проводим туда, куда ты спешила. Да проследим, чтоб по пути тебя никто не обидел. А если сделаешь все по высшему уровню, то получишь талон на усиленный паек». Пока он озвучивал условия, все присутствующие начали ржать, явно показывая, что насчет пайка и проводов он врет. Сколько же Альфа за 3 года видела таких, как они? Везде, где обосновывались войска Альянса или ЧВК, быстро образовывались группки, готовых сотрудничать и носить всяческие повязки на руках и нашивки на кепках. Нет, среди них тоже попадались нормальные люди, но большинство были именно такими, упивающимися мнимой властью, насилующими и обирающими простых людей. «Ребят, а может не надо?» – жалобно проблеяла Альфа, как бы давая последний шанс, которым, конечно же, никто не воспользовался. Затем она затравленно огляделась, фиксируя в точности, где кто стоит. Ее беспомощная просьба вызвала новую волну ржания. «Ой, начинается», – проговорил еще один, бывший самый низкорослым из присутствующих. Подойдя вплотную, он уставился прямо в лицо девушки своими поросячьими глазками. «Че ты целку из себя корчишь? Тебе же сказали, обслужи пацанов и вали дальше по своим делам. Или ты хочешь, чтобы я перед этим тебе нос сломал?» Зло спросил он и показал простенький кастет, надетый на правый кулак. «Ребят, у меня же еще никого не было», – еще жалобнее заявила Альфа, не соврав ни слова. «Ну вот, значит, мы будем первые», – заявил здоровяк, первым вышедший из-за валуна. После этого он подошел к группе ехидно улыбающихся парней и схватил Альфу за запястье. Впрочем, она как раз этого и ждала. Одновременно со здоровяком к ней дернулся мелкий с поросячьими глазками. Он схватил за фалды плаща и попытался его задрать. И в этот самый момент все срослось. Все пятеро оказались в зоне шаговой доступности. А это и было Альфе нужно. Наверное, в тот миг, когда ее лицо стало резко серьезным, а радужки глаз засветились зеленым, до кого-то из насильников дошло, что что-то тут не так. Но было уже поздно. Левая рука скользнула в карман плаща, обхватила толстый раструб изогнутой иглы катетера, одновременно с этим Альфа подалась всем телом вперед, как бы увлекаемая двумя япами, тянущими ее на себя. А затем пятка девушки лягнула между ног тянувшегося сзади парня, от удара он громко воскликнул, и в тот же миг титановая игла вонзилась снизу вверх в шею мелкого, войдя в гортань и застряв в гландах. Игла вышла из раны, и на то место, где только что стояла Альфа, брызнула струя крови из разодранной яремной вены. В этот момент она прыгнула на здоровяка и воткнула ему иглу в печень десяток раз подряд, да с такой скоростью, словно это работала швейная машина, а не рука. Очухавшийся блондин попытался ее огреть деревянной дубинкой, но прямо на подлете поймал запястьем выставленную иглу и, воскликнув от резкой болевой судороги, выпустил свое оружие. Через мгновение Альфа была уже на ногах и с лету пробила головой вниз в челюсть блондину, точно так, как учил Серый. Под воздействием ее керамидового черепа, разогнанного до 70 км в час, челюсть блондина превратилась в месиво из зубов и мелких кусочков костей, а сам он, получив болевой шок, свалился, словно брошенная кукловодом марионетка. В этот момент вскочивший с песка здоровяк, до которого еще не дошло, что он труп, попытался достать Альфу кулаком. Но скользнувшая в сторону девушка вонзила ему титановую иглу прямо в глаз, легко достав до туго соображавших мозгов. Затем она обернулась и вогнала иглу в горло стоявшему на коленях парню, пытавшемуся нащупать свое расквашенное всмятку хозяйство. Альфа огляделась и увидела Рябова, который все эти долгие 5 секунд простоял на месте, видимо, войдя в ступор. Она это обнаружила на самой первой секунде короткой рукопашной и решила до поры его не трогать. «Стоять, бояться, деньги не прятать», – вкрадчиво проговорила она и, сделав пару шагов, вонзила ему иглу прямо в сердце, умело попав между ребер. «Наська, спи сегодня спокойно, никто к тебе больше не припрется», – зло добавила она и выдернула иглу. Альфа еще раз осмотрела место схватки и добила изуродованного блондина. Затем огляделась по сторонам и заволокла все 5 тел в узкий проход между валунами, из которого первоначально выскочили преследователи. И в этот самый момент произошло то, чего она никак не ожидала. Земля начала трястись вместе с огромными валунами. Альфа оглянулась и внезапно увидела чайку, севшую на залитое кровью место забоя япов. Птичку, видимо, привлек окровавленный песок, и она, спокойно сев, начала его клевать. Но самое интересное, она явно не ощущала никаких толчков, идущих из-под земли. А потом произошло и вовсе странное. Чайка вместе с лежавшей на песке дубинкой блондина начали медленно исчезать. А затем она увидела, что и тела япов, лежащие у ног, начинают терять четкие очертания. Не веря своим глазам, Альфа дотронулась до ноги здоровяка, и тот сразу вынырнул из плывущего марева. После этого она дотронулась до каждого, вернув их в первоначальное состояние. Затем землетрясение также резко прекратилось, оставив Альфу в полном замешательстве. Девушка посмотрела туда, где еще недавно лежала дубинка, окованная бронзовыми кольцами, и не увидела ни ее, ни крови на девственно чистом песке, без единого человеческого следа. Затем фиксирующий все имплант подсказал, что один из кораблей, стоявших в 5 километрах на отпеле, тоже бесследно исчез. И в этот самый момент у нее в голове наконец-то все сложилось. Глава 14. 30 мм. 2045 год. Шилов. 30-миллиметровая пушка впилась раструбом ребристого пламегасителя, стоявшей одна за одной машины, и, покачивая длинным столом вверх-вниз, повторяла движение руки с пультом. Воинственного пыла в мародерах сразу поубавилось. На смену алчности в глаза пришел страх, и стволы стареньких калашей и дробовиков начали клониться вниз. «Оружие на землю и вылети нахер отсюда!» – прорал Шилов, и, дабы случайно не нажать на спуск, зафиксировал точку прицела на корпусе среднего автомобиля. Ствол пушки замер, как влитой, а лазерный луч тут же исчез, дав возможность опустить пульт вниз. Стало поудобнее, больше не надо было следить за трясущейся рукой, норовившей направить луч лазера на груду ржавых конструкций, возвышающихся в сотни метров за спинами местных мародеров. Рассмотрев испуганные лица, Шилов внезапно обнаружил, что почти все они молодые, не старше лет 17-19, и только самому машинисту и стоявшему рядом мужику было за 40. Внезапно он осознал, что лишать их жизни он точно не хочет, а если подумать, то убивать-то не за что. Он вторгся на их территорию, они должны были среагировать. Возможно, не так рьяно, но все же. Сейчас Шилов хотел только одного, чтобы его послушали и оставили в покое. Между тем, опустившая оружие молодежь начала поглядывать на двух старперов, продолжавших, как ни в чем не бывало, целиться в Шилова. Машинист это заметил и принялся шикать на своих, пытаясь восстановить пошатнувшуюся дисциплину. «Машинист, это точно того не стоит!» Не выдержав затянувшейся паузы, предупредил Шилов. Ответа пришлось ждать больше минуты. «Это моя земля!» – наконец подал голос местный авторитет. «И тут я решаю, кто и сколько стоит!» «Ну так и решай, расклад ты весь видишь. Только знай, что насчет обещанного Магарыча все в силе, кое-что оставлю. Брошенное на землю оружие тоже не заберу. Как только я свалю, сразу вернетесь и заберете». В этот момент Шилов не трепался. Он действительно решил перед отъездом выставить из БТР пару ящиков спиртного и добавить пару тысяч баксов из заначки Сивова. «А не кинешь? Я Люберецким на слово не верю. Ваши старшие год назад тоже дохера чего обещали. А потом центр Москвы от моих пацанов прикрыли и отстреливают каждого, кто туда суднется». Зло ответил машинист, невзначай выдав весь сложившийся расклад. Однако Шилов почувствовал, что он колеблется и не сдает позиции сразу только из-за авторитета, который в результате поспешной сдачи может заметно пошатнуться. Похоже, придется ему чуть подыграть. «Машинист, я нашим старшим не указ, но то, что касается меня, я все, что обещал, выполню и не кину, зуб даю», примирительно пообещал Шилов и замер, ожидая ответного шага. После сказанного он ожидал, что машинист примет пас, дающий возможность отойти красиво. Но вместо этого тот упорно молчал и продолжал целиться в остов микроавтобуса вместе с парой самых преданных людей. Почему он медлит, Шилов не понимал и непроизвольно напрягся. Ко всему прочему, начал раздражать дрон, продолжавший висеть над головой и жужжать, как назойливая муха. Тягучее противостояние тянулось минута за минутой, пока Шилов случайно не заметил тень, упавшую на вывернутую дверцу микроавтобуса. Он резко развернулся и через бьющие в глаза лучи солнца увидел силуэт человека с ножом в руке. Среагировав на автомате, он сделал шаг навстречу и пробил крадущемуся прямой ногой в живот. Тот воскликнул и сложился. Раненую ногу пронзила волна резкой боли. И в этот самый момент сзади раздалась короткая автоматная очередь, ударившая по спине. Бронежилет не подвел, но Шилова пнуло вперед, словно в спину кинули тяжелую наковальню. Мощный пинок выбил из равновесия и бросил на поверженного мародера. Шилов приземлился на руки и большой палец непроизвольно вжал сенсорную панельку управления орудийной системой. В тот же миг длинная оглушительная очередь разнеслась сзади. Активные наушники шлема тут же врубили систему шумоподавления, превратив громогласные раскаты в сухие щелчки, словно раздающиеся из-под толщи воды. Упав на щуплого мародера, Шилов отпихнул его в сторону и сразу вскочил. В этот момент перестала монотонно барабанить пушка, выдав максимально большую очередь в 25 снарядов, и тут же уйдя на принудительную двухсекундную продувку стволов. То, что увидел Шилов у себя за спиной, превзошло самые плохие прогнозы. Все три машины были разорваны в клочья и ярко пылали, а вокруг валялись дымящиеся куски человеческой плоти вперемешку с рваными тряпками и кусками металла. «Да мля!» Шилов громко выругался и постучал себя пультом по шлему. Затем он увидел, что кто-то живой выскочил из-за пылающих автомобилей и, прихрамывая, побежал в сторону дороги. «Одному повезло», – проговорил Шилов и, развернувшись, поднял с асфальта валявшегося там подростка. «Видел?» – грозно проорал он ему в ухо и указал на груду железа, в которой начали взрываться литиевые аккумуляторы. «Ага», – промямлил тот. «Это из-за тебя», – в сердцах придавил Мушилов. Глаза парнишки расширились, и он замотал головой. «Это не я, это все машинист. Он сказал, что если я тебя придавлю, он мне ружье выдаст и в группу пацанов запишет, которая в Москву за ништяками мутается». «Да, мля!» – взревел Шилов и развернул парня, отвесил ему поджопник, притом опять раненой ногой. «Пшел отсюда!» – взревел он еще громче и, тяжело дыша, проследил за стремительно убегающим парнишкой. Подняв забрало шлема, он максимально вдохнул наполненный дымом воздух и едва не закашлялся от ядовитых паров, которые распространяли взрывающиеся аккумуляторы. Голова закружилась, и попавшая в легкие гадость дала себе знать. Все, что он недавно съел, тут же покинуло желудок. Подобрав ППШ, он уже хотел уйти, но замер, заметив небольшой белый пульт, валяющийся на асфальте вместе с самодельным ножом. Видимо, тот, кто подбирался к нему сзади, и был оператором продолжавшего висеть дрона. Схватив знакомый на вид пульт, Шилов нажал кнопочку экстренной посадки и поймал рукой снизившийся аппарат. «Пригодится», – проговорил он и похромал в сторону БТРа. Подойдя ближе, он осмотрелся, дабы избежать новых эксцессов, затем деактивировал орудийную систему и открыл десантное отделение. Дизель послушно рыкнул и, еще не отошедший от произошедшего Шилов, в сердцах стукнул по штурвалу. Он понимал, что прямо сейчас не способен что-то изменить. Внезапно вспомнилось, что ему говорил академик в подземной лаборатории. «Все можно изменить. Надо только набраться терпения, и мы сможем вернуть всех, кого потеряли». Проехав мимо продолжавших пылать остатков автомобилей, Шилов направил БТР к дороге, а когда проскочил пару километров, на соседнее сиденье заскочил полосатый кот, непонятно каким образом успевший забраться в БТР. Не обращая внимания на человека, он обнюхал кресло командира машины, затем по-хозяйски там устроился и только после этого соизволил посмотреть в глаза Шилову. «Этого мне только не хватало», – проговорил тот вслух и протянул коту руку. Кот ее хорошенько обнюхал и уперся мохнатым лбом в ладонь и затарахтел, как дизельный генератор. Похоже, это означало, что он разрешает себя трогать своему личному новому водителю. «Ну и как тебя звать?» – спросил Шилов, сердце которого после этого прикосновения наконец перестало бешено биться. В ответ кот грозно мяукнул и лизнул себя поперек полос. «Ну, значит, будешь матросом», – объявил Шилов, первое пришедшее в голову имя, и погладил кота по мохнатому пузу. Километров через 30 Шилов свернул в заросшие зеленью развалины коттеджного поселка и снова остановился. Решив поподробнее ознакомиться с вариантами возможного маршрута, он достал планшет и зашел в сеть Альянса. Кот же воспринял остановку совсем по-другому. Он забрался на картонную коробку с едой и грозно потребовал свою долю. И лишь получив консерву с тунцом, соизволил заткнуться и позволил Шилову поработать с планшетом. Хорошенько изучив карту, выложенную в общий доступ, Шилов выяснил, что на окраинах московского сектора хватает поселков и небольших городков, находящихся под контролем ЧВК. Заезжать туда было опасно. Уж слишком заметна была армейская техника Российской Федерации. А сейчас Шилову, наоборот, необходимо как можно меньше светиться. Как оказалось, границы московского сектора – охраняют ударные беспилотники, уничтожающие любые транспортные средства, пересекающие их в неположенном месте. Конечно, можно было пройти пешком, но в таком случае пришлось бы бросить БТР. А как раз этого Шилову точно не хотелось, чувствуя пятой точкой, что он может пригодиться. Оставались блокпосты, ограничившие доступ внутрь и выход наружу. Насколько Шилов понял, весь московский сектор был накрыт странным карантином, главная цель которого была, чтобы больше никто из конкурентов не смог влезть на территорию американской корпорации из Техаса. Немного поразмыслив, Шилов решил выезжать из зоны карантина через самый отдаленный блокпост, ведущий на территорию бывшей Рязанской области. Дальше он выстроил начальную часть маршрута, проходящего по наименее заселенным территориям. Судя по снимкам с орбиты, большинство городов продолжали лежать в руинах, и никто не спешил их восстанавливать. Но кое-где жизнь теплилась. В большинстве своем в бывших промышленных центрах. А самые крупные скопления выживших после войны людей обнаружились в местах добычи полезных ископаемых и на окраинах невыгоревших лесных массивов. Прокатившаяся по земле усеченная и не столь глобальная, но все равно настоящая ядерная война уничтожила больше полумиллиарда человек, но никак не повлияла на аппетиты транснациональных корпораций, всего за 3 года ставших еще более могущественными и влиятельными. Новый президент США практически расколол альянс, когда мобилизовал львиную долю вооруженных сил страны на восстановление своей страны, подвергшейся ядерной бомбардировке, которой не должно было быть. Из-за этого все больше территорий разоренной РФ попали под частный контроль. И так уж получалось, что иногда частные интересы не совпадали. Прочитав некоторые сводки, Шилов с удивлением узнал, что иногда между наемниками корпораций начинаются реальные боестолкновения, а холодное противостояние со снайперскими перестрелками стали обыденностью на границах зон влияния. Все эти факты пришлось учитывать и выстраивать маршрут по наименее привлекательным местам.